Часть четвертая. Манипуляции, вред и помрачение рассудка. Если вдруг остались такие читатели, которые все еще удивляются, отчего Ричард Докинс никак не угомонится по поводу религии, то на некоторые из причин намекает заголовок этого раздела, а более определенный ответ — непосредственно из уст всадника апокалипсиса дадут следующие семь статей. Первая из них, «Алабамская вклейка», представляет собой великолепный набор инструментов по разрушению креационизма и восстановлению в правах идеи эволюции путем естественного отбора. Изначально, будучи речью, произнесенной по злободневному поводу в защиту загнанных в угол педагогов, столкнувшихся с попыткой властей воспрепятствовать преподаванию подлинной науки, этот текст даст пищу для размышлений всякому, кто еще сомневается в том, сколь велико политическое влияние креационизма в сегодняшней Америке. От бесстрастного судебного разбирательства к дистиллированной ярости. Следующая заметка управляемой ракеты 11 сентября начинается обманчиво спокойным, почти формальным изложением фактов. А затем через стремительное крещендо все возрастающей горькой иронии приходит к кульминации – смертоносности рациональных верований в загробную жизнь. Невозможно направить дротик более метко. В теологии цунами тон вновь меняется, на сей раз с гневного на суровый. В декабре 2004 года огромное цунами, вызванное мощным подводным землетрясением в Индийском океане, уничтожило тысячи жизней и жилищ в Юго-Восточной Азии. В этом рассказе о недоумении многих верующих перед лицом стольких незаслуженных страданий, о реакции религиозных лидеров и о последующем обмене мнениями на странице писем в редакцию «Гардиан» изложено несколько важнейших причин того, почему Ричард протестует против религии. Не в последнюю очередь из-за связанной с ней пустой тратой денег, времени, эмоций и усилий. Убедительно показав, что исполненное отчаяние «почему» было просто неудачно поставленным вопросом, точнее, на него имеется предельно ясный ответ, но из области геологии, а не теологии, и что конструктивнее было бы встать с колен, прекратить присмыкаться перед пугалами и воображаемыми отцами, посмотреть в лицо реальности и помочь науке сделать что-то конкретное в борьбе с человеческими страданиями. Докинс встретил предсказуемо мало одобрения со стороны людей, не привыкших к подобному подбадриванию. Среди текстов, которые напрашивались в эту подборку, было множество лекций и писем, что, думаю, не случайно. Ведь и те, и другие дают возможность непосредственного общения, будь то с одним человеком или со многими одновременно. Разумеется, опубликовав открытое письмо к отдельной личности, убиваешь сразу обоих зайцев. Такое письмо «Счастливого Рождества, господин премьер-министр» написано в форме традиционного ежегодного поздравления, обращенного к Дэвиду Кэмерону, тогдашнему главе британской правящей коалиции. Отстаивая идею истинно светского государства, где отдельные граждане вправе придерживаться любых верований, а правительство безукоризненно соблюдает нейтралитет, этот текст решительно заступается за нашу привязанность к культурным мифам, высмеивая идею провести ребрендинг Рождества и переименовать его в зимний праздник, и в то же время указывает на ведущие к расколу общества долгосрочные последствия образования, основывающегося на вере, и на неуместность, а на самом деле безнравственность, религиозного мечения детей. Если вместо того, чтобы преподавать религию, мы будем рассказывать о религии, если мы поймем истоки своей привязанности к мифу, не принимая его ни за что иное, кроме мифа, если мы будем честны насчет того, откуда берутся наши представления об этике и откуда они не берутся, то из года в год наше Рождество будет все счастливее. Ричарда Докинза порой критикуют за то, что он относится к религии недостаточно серьезно, слишком охотно отмахиваясь от нее и не вникая в суть по-настоящему. Оставим в стороне очевидную серьезность его безжалостных нападок на причиняемые религией физический, психологический и педагогический ущерб. Мне захотелось включить сюда значительный фрагмент, прочитанный в 2005 году лекции Ричарда на тему «Наука религии», именно за стремление трезво, всесторонне и вдумчиво рассмотреть религию как феномен. Читателям предыдущих книг, в особенности «Бога как иллюзии», будут знакомы некоторые темы, доводы и примеры, но я не стану просить прощения за эти отголоски. Они вполне заслуживают повторения, будучи образцовой иллюстрацией изучения культурного явления под научным объективом. Мы увидим здесь терпеливый разбор вопроса «почему», относящегося к религиозным верованиям и практикам, и убедимся в том, насколько могущественным инструментом объяснения служит естественный отбор, даже а то и в особенности, что примечательно, когда его применяют к системам убеждений, отрицающим его эффективность. Мне бросается в глаза одна цитата, которая резюмирует научный метод в том виде, как его использует Докинс, взыскательную строгость его исследовательского подхода. «Общий принцип правильной постановки вопроса беспокоит меня здесь больше, чем какой-либо конкретный ответ». От тщательно сформулированного вопроса к быстрому и окончательному ответу. Следующая заметка «Религия или наука?» тоже изначально лекция, опровергает утверждение, будто вера в науку сама по себе разновидность религии. Излагаете основы — доказуемость, честность, проверяемость, на которые опирается научная работа. Затем автор настраивается на более конструктивный лад, громко провозглашая достоинство науки и объясняя, какие сокровища она с ее жаждой понимания, с ее поразительным потенциалом к исследованиям, открытиям, фантазии, выразительности может предложить человеческому духу. И напрашивается вывод, почему бы действительно не преподавать науку на уроках религиозного воспитания, чтобы вместо местечковых суеверий знакомить детей с подлинно впечатляющим волшебством реальности. Заканчивается раздел столь же жизнеутверждающим оригинальным призывом в статье «Атеисты за Иисуса» — извлечь из религии все, что есть в ней хорошего, и встроить в гуманную этику светского общества. Почему бы нам не использовать свой сформированный эволюцией большой головной мозг, а также свою склонность подражать тем, кем мы восхищаемся, и учиться у них? Попытаемся достичь позитивного искажения дарвиновской приспособленности ради распространения сверхдоброты. Вдруг может возникнуть мем бескорыстия. Джиллиан Сомерскейлз. Алабамская вклейка. Пролог. Креационисты верят, что библейский рассказ о возникновении Вселенной правдив в буквальном смысле, что Бог сотворил Землю и все имеющиеся на ней жизненные формы всего за 6 дней. Согласно их точке зрения, это событие имело место менее 10 тысяч лет назад. Свою оценку возраста Вселенной они основывают на количестве перечисленных в Библии поколений. Все эти «родил» сведены воедино. Креационистам удалось убедить широкие слои общества в том, что их теория по меньшей мере так же научно приемлема, как и ее альтернатива, представленная теориями Большого взрыва и эволюции. Недавние опросы Института Гэллопа показывают, что в настоящий момент около 45% граждан США верят, что Бог создал людей примерно в их нынешнем виде в какой-то момент последних 10 тысяч лет. В ноябре 1995 года Комитет Алабамы по вопросам образования постановил вклеить во все учебники биологии, используемые в государственных школах штата, дополнительную страницу, озаглавленную как «Послание от Комитета Алабамы по вопросам образования». Эта листовка послужила основой для документа, несколько позже возникшего аналогичным образом в Оклахоме. Алабамская вклейка написана языком не то чтобы сложным, но содержащим реверансы в адрес образованного читателя. Прежде всего, там ни слова не говорится о религии, которая, несомненно, за всем этим стоит. Кроме того, в тексте чувствуется претензия на разумный научный скептицизм. Примерно в то же время меня пригласили выступить в Алабаме, и перед моей лекцией кто-то сунул мне в руку копию обсуждаемого документа. На тот момент я уже был поставлен в известность о шоу, которое незадолго до этого устроил на телевидении губернатор штата. В недостойных потугах высмеять идею эволюции он изображал неуклюжую обезьяну. У меня было ощущение, что биологи и честные учителя штата Алабама испытывали растерянность. Они чувствовали угрозу, исходящую от правительства их собственного штата, и нуждались в поддержке. Когда я спросил, а что они теряют, почему не могут просто преподавать теорию эволюции, как ни в чем не бывало, некоторые из них признались, что в прямом смысле боятся потерять работу, не только из-за вмешательства властей, но и из-за свор разъяренных родителей. Руководствуясь внезапным порывом, я отбросил готовый текст своего доклада и посвятил лекцию построчному анализу алабамской вклейки, проецируя ее текст на кадоскопе пункт за пунктом. На подготовку слайдов времени не было. Поддержку загнанных в угол преподавателей из Алабамы, Оклахомы и из некоторых других штатов и округов я воспроизвожу здесь в печатном виде расшифровку своих тогдашних комментариев. Им предшествуют цитаты из алабамской вклейки, выделенные крупным шрифтом. В этом учебнике обсуждается эволюция, спорная теория, которую некоторые ученые преподносят в качестве научного объяснения того, как возникли живые организмы, а именно растения, животные и люди. Все здесь надувательство и лицемерие. Некоторые ученые, спорная теория. Можно подумать, существенное количество уважаемых ученых отвергает факт эволюции. В действительности же доля квалифицированных ученых, не признающих эволюцию, ничтожна. Немногие из них могут похвастаться ученой степенью, да и та редко бывает получена в приличном университете и по соответствующей специальности. Электротехника и кораблестроение – дисциплины, вне всякого сомнения, почтенные. Но у тех, кто ими занимается, не больше прав высказываться по моему предмету, чем у меня вторгаться в их профессиональную сферу. Это правда, что компетентные биологи не единодушны насчет всех подробностей эволюционного процесса. Дискуссии неизбежны в любой бурно развивающейся области науки. Не все биологи согласны по поводу относительной значимости дарвиновского естественного отбора как движущей силы эволюции в сравнении с другими возможными факторами, такими как дрейф генов и действующие на более высоком уровне квазидарвиновские механизмы вроде так называемого межвидового отбора. Но любой без исключения уважаемый биолог согласится со следующим утверждением. Все ныне существующие животные, растения, грибы и бактерии – потомки одного общего предка, жившего более 3 миллиардов лет назад. Единственное возможное исключение – такой уважаемый ученый, как Пол Дэвис, допускающий незначительную вероятность того, что жизнь возникала на Земле неоднократно и что выжившие потомки различных прародителей, различающиеся по своему генетическому коду, до сих пор могут быть среди нас. Это предполагаемое исключение никоим образом не противоречит моему утверждению. Пуристы могут переформулировать его следующим образом: все известные животные, растения и так далее. Все мы родственники. Это не спорно, и так думают не только некоторые ученые, если только не придираться с педантичной дотошностью к значению слов. Речь идет о факте, доказанном примерно настолько же, как и теория о том, что смена дня и ночи происходит благодаря вращению Земли. Отсюда мы плавно переходим к следующему пункту. Когда на Земле впервые появилась жизнь, никто из нас при этом не присутствовал. Следовательно, любое утверждение о происхождении жизни должно рассматриваться как теория, а не как факт. Слова «теория» и «факт» употреблены здесь так, чтобы расчетливо заморочить голову. В философии науки термин «теория» используется для обозначения как тех утверждений, которые любой из нас назвал бы фактами, так и тех, что мало отличаются от интуитивных предположений. Например, то, что коровье бешенство способно передаваться людям, вызывая у них болезни Крейцфельда-Якоба, это теория, и она может оказаться неверной. Ученые заняты поиском подтверждений или опровержений. Во все времена выдвигалось множество теорий наподобие мистификации с обнаружением пилдаунского человека, и о некоторых из них мы, вероятно, уже никогда не узнаем правды. Вот что такое теория в общепринятом смысле слова. Однако то, что Земля круглая, а не плоская, это тоже, формально говоря, теория. Всего лишь теория, подтверждаемая громадным количеством доказательств. Никто лично не наблюдал ни возникновения жизни на Земле, ни последовавшего за ним величавого зрелища эволюции. Но само по себе это не имеет решающего значения для того, считать ли эволюцию фактом. Убийства иногда совершаются без свидетелей, однако наличие оставленных преступником косвенных улик, таких как следы, отпечатки пальцев и образцы ДНК, может доказать его вину вне всяких разумных сомнений. Многие бесспорные научные факты никогда не наблюдались непосредственно, но зачастую они достовернее прямых свидетельств. Никто не жил достаточно долго для того, чтобы видеть, как движутся континенты. И все же тектоника плит — полностью установленный факт, который подтвержден огромным массивом доказательств, не оставляющих ни разумных, ни даже неразумных сомнений. С другой стороны, сотни очевидцев утверждают, будто наблюдали в Фатиме, как по повелению Девы Марии Солнце чудесным образом изменило направление своего движения. Такие свидетельства еще не доказывают, будто Солнце и впрямь повернуло вспять. Хотя бы только потому, что его видно одновременно с большой частью земного шара, но нет ни единого сообщения о том, что кто-то наблюдал это явление где-либо еще, кроме Фатимы. А главное, если бы Солнце действительно повело себя так, как описывают 70 тысяч фатимских очевидцев, от нашей планеты, а то и всей Солнечной системы ничего бы не осталось. Свидетельские показания не столь надежны, как их обычно превозносят, о чем, кстати, следовало бы помнить коллегиям присяжных. Согласно философскому направлению, на которое я здесь негласно ссылаюсь, любой факт — это всегда не более чем теория, сумевшая избежать опровержения, несмотря на множество яростных попыток ее фальсифицировать. Если вам станет легче, я готов признать, что эволюция — всего лишь теория, но вероятность того, что она будет опровергнута, примерно такая же, как у теории о том, что Земля вращается вокруг Солнца или что Австралия существует. Слово «эволюция» может относиться к разным типам преобразований. Так оно характеризует изменения, происходящие внутри видов, например, когда белые бабочки эволюционируют в серых бабочек. Этот процесс называется микроэволюцией, его можно наблюдать и описать как факт. Также под эволюцией подразумеваются превращения одних живых существ в другие, скажем, присмыкающихся в птиц. Данный процесс, называемый макроэволюцией, никогда не наблюдался и должен считаться теорией. Как можно было предвидеть, чересчур подчеркиваемая разница между микро- и макроэволюцией становится лакомым куском для креационистов. Нетрудно понять, почему они так за нее ухватились. Но в действительности разница эта преувеличена. Следует оговориться, что тут нет единодушия. Но как бы то ни было, многие из нас полагают, что макроэволюция представляет собой не что иное, как микроэволюция на очень большом промежутке времени. Позвольте мне прояснить свою мысль. Половое размножение ведет к тому, что гены в популяции образуют непрерывно перетасовываемую смесь, так называемый генофонд. Разнообразие индивидуальных организмов, которые мы наблюдаем в каждый конкретный момент времени, это внешнее и видимое проявление текущего состояния генофонда. Из тысячелетия в тысячелетие генофонд может плавно изменяться. Одни гены постепенно становятся в нем все более распространенными, другие встречаются реже. Соответствующим образом меняется и видимое нами многообразие животных. Их средний представитель становится, скажем, выше ростом, более длинношерстным или потемнее окрасом. Это не значит, что все становятся выше. Разброс по данному признаку все еще велик, но по мере изменения частотности генов в генофонде распределение сдвигается в сторону увеличения или уменьшения роста. Такова микроэволюция. Нам много известно о причинах, лежащих в ее основе. Частота генов может меняться в силу разнообразных случайных процессов. Или же это происходит более направленным образом, как результат естественного отбора. Естественный отбор — единственная известная сила, которая способна производить усовершенствование и создавать иллюзию замысла. Но если подразумевать под эволюционными преобразованиями не только изменения к лучшему, то существует и немало других механизмов, движущих микроэволюции. Пока что я буду вести речь о естественном отборе. Особи животных, обладающие определенными качествами, например, длинношерстностью, в условиях надвигающегося ледникового периода, выживают и дают потомство благодаря этим качествам с несколько большей вероятностью. Следовательно, у генов длинношерстности есть некоторые шансы повысить свою распространенность в генофонде. Вот почему животным и растениям так хорошо удается выживать и размножаться. Разумеется, то, что способствует выживанию репродукции, варьирует от вида к виду и зависит от окружающей среды. Генофонд крота заполняется совместимыми друг с другом генами, которые процветают внутри маленьких, покрытых мехом организмов, копошащихся под землей в поисках червей. А генофонд альбатроса — другим набором совместимых друг с другом генов, процветающих внутри крупных пернатых существ, парящих над волнами на просторах Южных океанов. Все это микроэволюция. Наши друзья-креационисты, по их собственному признанию, смирились с ней. Зато они возлагают свои надежды на макроэволюцию, представляющую собой, как их усиленно убеждают, нечто совершенно другое. Возможно, так оно и есть, но я лично сомневаюсь. Великий американский палеонтолог Джордж Гейлард Симпсон считал, что макроэволюция — это просто микроэволюция, записываемая в геологическую летопись размашисто, медленно и постепенно на протяжении достаточно большого числа тысяч поколений. Я придерживаюсь того же мнения. Меня все больше и больше поражает, с какой скоростью плавный ступенчатый отбор может накапливать изменения, чтобы производить резкие эволюционные преобразования. Прочтите, к примеру, книгу Джонатана Винера «Клюв вьюрка», где рассказывается об исследовании быстрой эволюции так называемых «дарвиновых вьюнков» на Галапагосских островах, проведенном Питером и Розмари Грант. Какова же альтернатива взглядам Симпсона? Некоторые современные американские палеонтологи придают большое значение предполагаемой обособленности микроэволюции, медленного, постепенного изменения частоты генов в генофондах, от макроэволюции, которая представляется в виде относительно внезапного возникновения новых видов. Если только мне не понадобится вернуться к данной теме при обсуждении других высказываний из алабамской вклейки, здесь нет нужды выпячивать эти разногласия. Они касаются деталей, никак не противоречащих факту эволюции как таковой. Пока просто отмечу справедливую досаду, с какой ведущие сторонники теории обособленной макроэволюции и пунктуализма смотрят на попытки креационистов присвоить себе плоды их размышлений. Вот что, например, пишет Стивен Гулд. «Выводит из себя, что с тех пор, как мы предложили идею прерывистого равновесия для объяснения направления эволюции, креационисты снова и снова, то ли умышленно, то ли по глупости, приписывают нам утверждение об отсутствии переходных форм в палеонтологической летописи. По словам Дуэйна Гиша, согласно Гольдшмидту, а теперь, очевидно, и Гулду, некая рептилия отложила яйцо, из которого вышла первая птица, с перьями и всем полагающимся. Любой эволюционист, поверивший в подобный вздор, будет со смехом выпровожен из сообщества интеллектуалов. Однако единственная теория, допускающая такой сценарий, — это креационизм, если на яйцо воздействует Бог. Креационисты меня и злят, и забавляют, но чаще всего мне крайне грустно. Согласен, только я больше злюсь, нежели грущу и забавляюсь. Еще эволюцией называют бездоказательную веру в то, что случайные, ненаправленные силы создали мир живых существ. Примечательно, насколько распространено это искажение теории Дарвина. Любому дураку понятно, что если бы дарвиновский отбор действительно был случайным механизмом, то он никак не смог бы произвести живую природу во всей ее изящной, приспособительной сложности. Стало быть, неудивительно, что пропагандисты, у которых есть причина желать дискредитации дарвинизма, кричат на всех углах, будто он не более, чем теория случайного везения. После чего нетрудно его высмеивать, подсчитывая, скольким броскам игральной кости эквивалентно спонтанное возникновение, скажем, глаза. Но поскольку естественный отбор – процесс во многом не случайный, сравнение с подбрасыванием костей здесь совершенно неуместно. Однако в обсуждаемой цитате использовано также слово «ненаправленный» в качестве синонима «случайного», что требует более вдумчивого ответа. Естественный отбор — это, безусловно, не случайный процесс, но вот направленный ли он? Нет, если под направленностью понимать наличие умышленных, сознательных, разумных намерений. Нет, если подразумевать под ней стремление к некой будущей цели. Но да, это направленный процесс, если направленный означает ведущий к приспособительным усовершенствованиям. Да, если под направленным имеются в виду дающие начало убедительные на поверхностный взгляд иллюзии блистательного замысла. В таких делах естественный отбор несомненно силен. Заслуга Дарвина была не в том, что он принизил изящество иллюзии замысла, а в том, что он объяснил нам — это иллюзия. С происхождением жизни связано множество неотвеченных вопросов, которые не упомянуты в твоем учебнике. Например, почему основные группы животных появляются в ископаемой летописи внезапно? Это явление называется кембрийским взрывом. Нам повезло, что у нас вообще есть ископаемые. После гибели животного необходимо сочетание многих условий, чтобы его остатки окаменели, и обычно не все эти условия бывают соблюдены. Лично я счел бы за честь стать окаменелостью, но больших надежд не питаю. Особенно трудно окаменеть тем животным, у которых нет твердого скелета. Ресничные черви или турбилярии — большой, прекрасный и процветающий класс животных. Видов ресничных червей примерно столько же, сколько видов млекопитающих, и однако же до сих пор не было найдено ни единой ископаемой турбилярии. Креационисты, по идее, должны верить, что ресничные черви живут на Земле так же долго, как и остальные животные, плюс-минус пара дней, появившись на свет в октябре 4004 года до н.э. Итак, если значительный класс животных не оставил вообще никаких окаменелостей, то мы уж точно можем простить позвоночным несколько пробелов в их ископаемой летописи. Следовательно, нам вряд ли следует уповать, что мы обнаружим мягкотелых предков тех существ, которые в конце концов обзавелись таким скелетом в ходе эволюции. Внезапное появление ископаемых остатков, начиная от момента возникновения твердых скелетов, это именно то, чего следует ожидать. Бывают редкие исключительные обстоятельства, когда мягким частям животных удается сохраниться. Выдающийся пример — сланцы Бёрджесс в Канаде. Они, а также похожая область в Китае, содержат наиболее богатые залежи ископаемых остатков, сохранившихся со времен Кембрия. Можно полагать со всей определенностью, что предки найденных там животных плавно эволюционировали и до Кембрия, но окаменелости не оставили. Как я уже сказал, нам повезло, что у нас вообще есть ископаемые. Но в любом случае, заблуждение думать, будто ископаемые остатки — это самое важное доказательство эволюции. Даже если бы у нас вовсе не было никаких окаменелостей, доказательства эволюции, опирающиеся на другие источники, по-прежнему оставались бы ошеломляюще убедительными. Почему на протяжении долгого времени в геологической летописи не появлялось новых значительных групп живых существ? Значительные группы не появляются, и в соответствии с теорией Дарвина не должны внезапно появляться в геологической летописи. Наоборот, они должны происходить от своих далеких предков, плавно эволюционируя. На первый взгляд кажется, что новые типы животных возникают сразу. Именно такое ошибочное представление составил себе выдающийся и далеко не глупый биолог-теоретик Стюарт Кауфман, вообразивший, будто виды, положившие начало новым таксонам, наращивали эти более высокие, чем вид таксоны, в направлении сверху вниз. Иначе говоря, первыми появились представители основных типов животного царства, а затем последовало заполнение более низких таксономических уровней, классов, отрядов и далее по нисходящей. Такому глубокому непониманию немало поспособствовал избыток поэтической науки, столь любимой Стивеном Джеем Гулдом, против которой я предостерегал в послесловии к своему эссе «Универсальный дарвинизм» в разделе втором этого сборника, в особенности книга Гулда «Удивительная жизнь». Это может согласовываться с некоторыми разновидностями креационизма, но не с дарвинизмом. Основные подразделения животного царства — типы. Начинали свой путь преимущественно в докембрии, как разные виды. Удивительно, но факт. Еще удивительно, что прежде чем стать разными видами, прародители любых двух сегодняшних типов были когда-то детьми одной и той же матери. Взять, к примеру, человека и улитку. Если проследить нашу родословную и родословную улитки достаточно далеко вглубь времен, то в конце концов мы обязательно придем к некой конкретной особи, приходящейся предкам и улитке, и нам. Одному потомку этого родителя было суждено положить начало нам, а также всем позвоночным, морским звездам и некоторым червям. А другому потомку той же особи стать прародителем улиток, а также насекомых, омаров, осьминогов, большинства червей и так далее. Затем они постепенно расходились все дальше и дальше. Спустя какое-то время стали четко различающимися родами. Затем отдельными семействами, отдельными отрядами и так далее. Не стоит ожидать, будто какие-то новые типы появятся в наши дни. Им просто не хватит времени отойти от предковой формы достаточно далеко, чтобы в них можно было распознать представителей другого типа животных. Давайте вернемся к этому разговору через 500 миллионов лет. Быть может, к тому времени птицы так сильно проэволюционируют, что разойдутся с остальными позвоночными и будут считаться самостоятельным типом. Представьте себе для сравнения старый дуб, у которого от крупных толстых сучьев отходят тонкие веточки. Каждый крупный сук был когда-то маленькой веткой. Если кто-нибудь скажет вам «странно», на этом дереве уже давно не вырастало новых толстых сучьев. В последние годы мы видим только одни тоненькие ветки. Вы подумаете, что этот человек глуп, не правда ли? Ну, вот мы нашли подходящее слово. Почему в палеонтологической летописи отсутствуют переходные формы для основных новых групп растений и животных? Поразительно, насколько часто это утверждение встречается в креационистской литературе. Не знаю, откуда оно взялось, ведь оно попросту неверно. Похоже, тут перед нами в чистом виде пример того, как желаемое выдается за действительное. На самом же деле практически любая палеонтологическая находка – потенциальная переходная форма между двумя другими. Бывают и пробелы, по причинам, указанным выше. Но вот чего не бывает никогда, так это окаменелости, найденных не на своем месте. Однажды некий ревностный поборник философии Карла Поппера, согласно которой для развития науки необходимо выдвигать фальсифицируемые гипотезы, потребовал от великого британского биолога Холдейна, чтобы тот назвал хотя бы одно открытие, способное фальсифицировать теорию эволюции. «Ископаемые кролики в Докембрии», — проворчал в ответ Холдейн. «Не существует ни единого достоверного свидетельства о подобной анахроничной находке. Все известные нам ископаемые расположены в правильном порядке. Креационисты знают об этом и видят здесь неудобный факт, требующий объяснения. Самое лучшее объяснение, какое они сумели придумать, поистине высосано из пальца. Все дело оказывается во всемирном потопе. Животные, естественно, пытались спасти свои шкуры и бежали в сторону холмов. По мере того, как вода прибывала, наиболее смышленные животные сумели продержаться дольше остальных и успели подняться выше по склонам, прежде чем утонули. Вот почему мы находим ископаемые остатки высших животных ближе к поверхности по сравнению с остатками низших животных». Ну что тут скажешь. Притянутые за уши объяснения редко бывают настолько жалкими и отчаянными, как это. Даже член законодательного собрания Алабамы, вероятно, сумеет понять, что объяснения подобного рода в любом случае носят исключительно статистический, а не абсолютный характер. Теория бегства к холмам могла бы объяснить статистическое преобладание остатков высокоразвитых животных в менее глубоких геологических слоях. Но эта тенденция была бы только вероятностной. Реальность же такова, что правило не знает ни единого исключения. Остатки, скажем, млекопитающего никогда не обнаруживались в слишком глубоких пластах палеонтологической летописи. Отчасти ошибка креационистов насчет пробелов и отсутствия переходов проистекает из их блаженного непонимания теории прерывистого равновесия, выдвинутой Элдриджем и Гулдом. Те говорили о наличии в палеонтологической летописи скачков, поскольку, согласно их точке зрения, большинство эволюционных изменений происходит относительно быстро, в ходе так называемых эпизодов видообразования, разделенных долгими периодами стаза, когда эволюционных изменений вовсе нет. Нелепо валить это в одну кучу, что умышленно делают креационисты, с основными пробелами ископаемой летописи наподобие того, который предшествует Кембрийскому взрыву. Я уже ссылался здесь на правомерное негодование Гулда по поводу упорного перевирания его слов креационистами. Ну и, наконец, есть еще и чисто семантический нюанс, связанный с классификацией. Лучше всего объяснить его при помощи аналогии. Дети превращаются во взрослых постепенно и непрерывно, однако в юридических целях принято отсчитывать совершеннолетие от определенного дня рождения, чаще всего 18-го. Следовательно, ничто не мешает сказать. В Британии 55 миллионов человек, но ни один из них не является промежуточной формой между избирателями и теми, у кого нет права голоса. Переходных форм нет. Какой затруднительный пробел в индивидуальном развитии. И как юристам нужно, чтобы несовершеннолетняя личность становилась избирателем, когда пробьет полночь ее 18-го дня рождения? Так и зоологи настаивают на том, чтобы причислять любой экземпляр к тому или иному виду. Если некий образец фактически представляет собой промежуточную форму, что в соответствии с предсказаниями дарвиновской теории бывает довольно часто, существующие среди зоологов договоренности все равно обязывают так или иначе его классифицировать. Выходит, заявляя, будто переходных форм не существует, креационисты по определению правы, если рассматривать вопрос на уровне видов. Но это не имеет никакого отношения к действительности, только к условностям зоологических наименований. Хотите обнаружить переходные формы, тогда забудьте о том, как называются ископаемые остатки, а лучше посмотрите на их реальные форму и размер. Окажется, что палеонтологическая летопись изобилует восхитительно плавными переходами, хотя и некоторые пробелы в ней тоже имеются, порой очень существенные и, по общему суждению, связанные с тем, что животным просто не удалось окаменеть. Чтобы далеко не ходить, взглянем на собственных предков. Переход от Australopithecus к Homo habilis, затем к Homo erectus, затем к архаичному Homo sapiens, а далее к современному Homo sapiens столь плавен и постепенен, что палеонтологи постоянно пререкаются о том, какой категории отнести, как назвать ту или иную окаменелость. А теперь посмотрите на следующую выдержку из пропагандистской книги, направленной против теории эволюции. «Находки относятся либо к роду Australopithecus, и, следовательно, к обезьянам, либо же к роду Homo, и, следовательно, к людям». Несмотря на продолжающиеся уже больше века интенсивные раскопки и напряженные дебаты, витрина, предназначенная для гипотетического предка человечества, по-прежнему пуста. Недостающее звено так и осталось недостающим. Неясно только, что же такого должно сделать ископаемое, чтобы его сочли промежуточной формой. Чего ему, в принципе, для этого не хватает? В сущности, только что процитированное утверждение не сообщает о реальности ровным счетом ничего. Откуда у тебя и у всех существ взялись такие полные и сложные инструкции по построению живого организма? Этот набор инструкций — наша ДНК. Мы получили ее от родителей, отец своих родителей и так далее, вплоть до микроскопического далекого предка, устроенного проще, чем бактерия, который обитал в море около 4000 миллионов лет назад. В связи с тем, что любой организм унаследовал свои гены от предков, а не от их неудачливых современников, все организмы склонны обладать успешными генами. У них имеется все необходимое для того, чтобы стать предками, то есть выживать и размножаться. Вот почему обычно организмы получают наследство такие гены, которые способны построить отлично сработанную машину, тело, ведущее себя так, как если бы оно активно стремилось стать предком. Вот почему птицы так хорошо летают, рыбы плавают, обезьяны лазают по деревьям, а вирусы передаются от одного носителя к другому. Вот почему мы любим жизнь, любим секс и любим детей. Потому что каждый из нас, и тут нет ни единого исключения, получил все свои гены через непрерывающуюся цепочку состоявшихся предков. Мир заполняется организмами, у которых есть все, что нужно для того, чтобы стать предками. Но этим дело не ограничивается. Эволюционная гонка вооружений, та, что в геологических масштабах времени идет между хищниками и их жертвами или между паразитами и хозяевами, привела к постоянному нарастанию совершенства и сложности. Поскольку хищники становились лучше оснащены для поимки добычи, добыча тоже стала лучше экипирована для того, чтобы не быть пойманной. Вот почему и антилопы, и гепарды бегают так быстро. Вот почему они так хорошо умеют замечать присутствие друг друга. Многие детали строения организма гепарда или антилопы станут понятны, если осознать, что каждое из этих животных — результат длительной эволюционной гонки вооружений, которую они вели друг с другом. Учись старательно и будь свободен от предрассудков. Кто знает, может, однажды ты внесешь свой вклад в теории о том, как на Земле появилась жизнь. Ну, наконец-то, нашлось то, с чем я могу согласиться. Управляемые ракеты 11 сентября. Преступление на религиозной почве, известное сегодня во всем мире под названием «теракта 11 сентября», вызвало многообразные пылкие отклики. Я написал несколько. Это первый из них, опубликованный в «Гардиан» всего через 4 дня после случившегося. Обычная управляемая ракета корректирует свою траекторию по ходу движения, нацеливаясь, скажем, на тепло выхлопных газов реактивного самолета. Будучи громадным усовершенствованием по сравнению с простой баллистической ракетой, она все-таки не в состоянии различать конкретные цели. Если ее выпустить из Бостона, она не сможет определить местонахождение того или иного нью-йоркского небоскреба. Зато именно на это способна современная умная ракета. Миниатюризация компьютеров дошла до того, что ракету последнего поколения можно запрограммировать на распознавание контуров Манхэттена и дать ей задание попасть в Северную башню Всемирного торгового центра. Как мы знаем, благодаря войне в Персидском заливе такие сложно устроенные умные ракеты имеются в распоряжении Соединенных Штатов, но в экономическом отношении они не по карману террористам-одиночкам, а в научном не по зубам теократическим режимам. Нет ли какой-нибудь более дешевой и простой альтернативы? Во время Второй мировой войны, еще до того, как электроника стала недорогой и миниатюрной, психолог Беррес Скиннер успел позаниматься разработкой ракет, которыми управляли голуби. Голубя, обученного клевать кнопки так, чтобы цель постоянно находилась в центре экрана, помещали в миниатюрную кабину пилота. При использовании ракеты цель была бы настоящей. Этот принцип оказался действенным, хотя власти США так никогда и не внедрили его в практику. Даже если учитывать расходы, связанные с дрессировкой, голуби все равно дешевле и легче компьютеров с соответствующими показателями. То, что они проделывали в ящиках Скиннера, заставляет предположить, что голубь действительно сумел бы привести ракету к точному ориентиру на южной оконечности острова Манхэттен. Голубь понятия не имел, что он пилотирует ракету, просто упорно долбит клювом по длинным прямоугольникам на экране. Время от времени из дозатора выпадает пищевое вознаграждение, и так продолжается до тех пор, пока вдруг не наступит вечное забытье. В качестве бортовой системы наведения голуби могут быть дешевы и доступны, но расходов на саму ракету все равно не избежать. И никакая подобная ракета, достаточно крупная для того, чтобы нанести существенный ущерб, не сможет войти в воздушное пространство Соединенных Штатов, не будучи перехваченной. Нужен такой снаряд, который заметят только когда будет уже слишком поздно. Что-нибудь вроде большого гражданского авиалайнера с безобидной маркировкой какой-нибудь известной компании-перевозчика и большим количеством топлива. Но это только полдела. А как протащить на борт необходимую систему наведения? Вряд ли пилоты согласятся посадить слева от себя голубя или компьютер. Что если на роль бортовой системы наведения взять не голубя, а человека? Люди почти так же многочисленны, как голуби. Их мозги стоят не сильно дороже, и для многих задач они даже эффективнее. Зарегистрировано немало случаев, когда людям удавалось захватывать самолеты при помощи угроз, которые действовали, потому что законные пилоты ценят свою жизнь и жизнь пассажиров. Естественно, предположение, что угонщик в конечном счете тоже ценит свою жизнь и будет действовать рационально, дабы сохранить ее, подталкивает членов экипажа самолета и наземный персонал аэропорта к принятию обдуманных решений, бесполезных против модулей наведения, лишенных чувства самосохранения. Если ваш самолет захватил вооруженный бандит, пусть и готовый рисковать, но все же по умолчанию желающий жить дальше, то остается пространство для сделки. Разумно действующий пилот выполнит требования угонщика, посадит самолет и предоставит ведение переговоров специально обученным для этого людям. В том-то и проблема с человеком в качестве системы наведения. Он, в отличие от голубя, знает, что успешное выполнение боевой задачи завершится уничтожением его самого. Возможно ли разработать биологическую систему наведения, покладистую, недорогую, как голубь, но вдобавок обладающую человеческой изобретательностью и способностью проникнуть куда угодно? Короче говоря, нам нужен человек, который не возражает быть взорванным. Вот он был бы идеальной системой наведения. Но людей, горящих желанием покончить с собой, не так-то просто найти. Перед самым крушением даже у раковых больных в последней стадии могут сдать нервы. А нельзя ли отыскать людей, в остальном нормальных, которых удалось бы убедить в том, что когда самолет врежется в небоскреб, они не погибнут? Мечтать не вредно. Таких дураков не бывает. Но что если... Шансы невелики, однако дело может и выгореть. Учитывая, что они, несомненно, погибнут, нельзя ли навешать им лапши на уши про то, что после смерти они снова будут жить? Да ты рехнулся. Нет-нет, послушай. Это может сработать. Предложи им кратчайший путь к великому небесному оазису, наполненному прохладой неиссякаемых фонтанов. Арфами и крыльями нужную нам породу молодых людей не соблазнишь, поэтому скажи им, что для мучеников будет специальный приз — 72 невесты-девственницы. Темпераментность и верность гарантированы. Но купятся ли они на такое? Да. Одуревшие от тестостерона парни, слишком непривлекательные, чтобы найти себе женщину на этом свете, будут достаточно отчаявшимися, чтобы отправиться за 72 персональными девственницами на тот. Звучит невероятно, но, тем не менее, попробовать стоит. Впрочем, надо брать их еще совсем молоденькими. Напичкаем их соответствующей мифологией, самодостаточной и внутренне непротиворечивой, так чтобы большая ложь, когда придет ее время, показалась правдоподобной. Дадим им какую-нибудь священную книгу и заставим выучить наизусть. Знаешь, я и вправду думаю, что это может сработать. Ведь как нарочно у нас уже есть под рукой именно то, что нам нужно. Готовая к употреблению система манипулирования сознанием, оттачивавшаяся столетиями, передававшаяся из поколения в поколение. У нее миллионы воспитанников. Она называется религией, и по причинам, которые когда-нибудь станут нам понятны, большинство людей попадается на удочку, и больше всего в самой Америке, хотя никто и не замечает в этом иронии. Все, что нам теперь нужно, набрать нескольких таких верунов и научить их управлять самолетом. Поясничание. Попытка опошлить несказанное зло. Мои намерения полностью противоположны. Они убийственно серьезны, будучи продиктованы глубокой скорбью и лютым гневом. Я хочу обратить внимание на того слона, которого никто, одни из вежливости, другие из благочестия, не желает приметить. На религию, а в особенности на то, как обесценивает она человеческую жизнь. Речь сейчас не об обесценивании жизни других, хотя у религии бывает и такой эффект. Я говорю о жизни самого верующего. Религия внушает опасный вздор, будто смерть — это не конец. Если смерть окончательна, можно исходить из того, что рационально действующий субъект будет высоко ценить свою жизнь и неохотно рисковать ею. Это делает мир более безопасным местом, точно так же, как в самолете безопаснее находиться, если угонщику хочется выжить. Если же дела обстоят противоположным образом, если значительное число людей убеждают себя, сами или устами своих священнослужителей в том, что принять мученическую смерть — это все равно, что нажать на кнопку вхождения в гиперпространство, позволяющее перенестись по кротовой норе в другую вселенную, то мир может стать крайне опасным для жизни местом. Прибавьте еще сюда искреннюю веру обещаниям сексуального характера, пусть сколь угодно нелепым и, к тому же, оскорбительным для женщин. Стоит ли удивляться, что наивные и неудовлетворенные молодые люди сгорают от нетерпения быть отобранными для самоубийственной миссии? Нет никаких сомнений, что одержимый загробной жизнью и мыслями о самоубийстве мозг — это в самом деле оружие, чрезвычайно мощное и опасное. Оно сравнимо с умной ракетой и во многих отношениях превосходит самые замысловатые электронные мозги, какие только можно купить за деньги. Однако для циничного правительства, организации или духовенства оно очень-очень дешево. В наших верхах недавнее злодеяние было охарактеризовано избитым штампом. Безмозглая трусость. Безмозглый, вероятно, подходящее определение для поступка хулиганов, разбивших телефонную будку. Но оно не поможет нам понять то, что постигло Нью-Йорк 11 сентября 2001 года. Эти люди не были безмозглыми, уж точно не были трусливыми. Совсем наоборот, они отличались достаточной сообразительностью, помноженной на безрассудную храбрость, источник которой нам было бы чрезвычайно полезно понять. Свою храбрость они черпали в религии. Разумеется, религия лежит в основе тех сотрясающих Ближний Восток раздоров, из-за которых данное смертельное оружие было вообще использовано. Но это другая история. И здесь я ее не касаюсь. Здесь я веду речь о самом оружии. Заполнять мир религией, или лучше сказать, религиями авраамического толка, все равно, что разбрасывать по улице заряженное ружье. Не удивляйтесь, если кто-нибудь ими воспользуется. Теология цунами. Сейчас мне пришлось не слишком охотно отказаться от этой привычки, но несколько лет я вел постоянную колонку в журнале Free Inquiry, одном из двух великолепных журналов, издававшихся некоммерческой организацией Center for Inquiry. Я счастлив сообщить, что в этом году она объединилась с моим собственным фондом. Здесь я предлагаю вашему вниманию одну из своих колонок, опубликованную в 2005 году, вскоре после Дня подарков 2004 года, когда чудовищное цунами произвело масштабное опустошение по всему побережью Индийского океана. Проблема, что на свете есть зло, никогда не казалась мне очень уж убедительным доводом против существования божеств. Нет никакой явной причины полагать, что ваш бог окажется добрым. Меня интересует другое, почему люди думают, будто какой угодно бог, неважно, добрый, злой или равнодушный, вообще существует. Большинство богов греческого пантеона щеголяли весьма человеческими пороками, а ветхозаветный бог-ревнитель, несомненно, один из самых отвратительных, поистине злых персонажей всей художественной литературы. Смотрите книгу Дэна Баркера «Бог – самый неприятный персонаж всей художественной литературы», где это суждение подробно обосновывается. Цунами могло просто подвернуться ему под руку. Чем больше страданий и увечий, тем лучше. Мне всегда казалось, что проблема наличия зла — довольно мелкое затруднение для теистов по сравнению с аргументом от невероятности, представляющим собой поистине мощный, прямо-таки сокрушительный довод против самой возможности существования любых форм созидательного разума, не возникших путем эволюции. Тем не менее, мой опыт показывает, что набожные люди, которые, судя по всем признакам, даже еще не приступили к пониманию аргумента от невероятности, впадают в трепет замешательства, а то и попросту теряют веру, столкнувшись со стихийным бедствием или серьезной эпидемией. В частности, людскую веру в какое-либо божество традиционно колеблют землетрясения. Вот и декабрьское цунами тоже вызвало у многих мучительную переоценку ценностей, сопровождавшуюся вопросом «Как могут верующие объяснить подобное?» Самым знаменитым из тех, кого якобы охватил этот трепет, был архиепископ Кентерберийский, глава англиканского сообщества. Оказалось, что его оклеветала Daily Telegraph, печально известная своей безответственностью вредоносная газета, посвятившая многие дюймы своих столбцов сей затруднительной богословской задаче. На самом деле архиепископ не говорил, что цунами поколебало его собственную веру. Он сказал лишь, что может понять усомнившихся. Как нам напомнили сразу несколько обозревателей, самым известным прецедентом было Лиссабонское землетрясение 1755 года, причинившее немало беспокойства Канту и побудившее Вольтера высмеять Лейбница с его философией оптимизма в своем «Кандиде». «Гардиан» опубликовала целый ворох писем в редакцию, начиная с письма от епископа Линкольнского, который молил Бога защитить нас от тех верующих, что будут объяснять цунами. Авторы других писем пытались заняться именно этим. Один священник согласился, что рационального ответа нет, а есть лишь намеки на объяснения, постижимые только путем жизни в вере, молитве, созерцании и христианских поступках. Другой представитель духовенства ссылался на книгу Иова и полагал, будто нащупал истоки объяснений страданий в той мысли святого Павла, что вся вселенная претерпевает нечто сходное с муками роженицы. Доказательство существования Бога, опирающееся на разумный замысел, неизбежно оказалось бы несостоятельным, если считать вселенную чем-то уж окончательно готовым. Верующие люди воспринимают весь свой опыт как часть более масштабной истории, разворачивающейся в направлении пока еще невообразимой цели. Неужели богословы получают свои деньги за такое? Что ж, он хотя бы не опустился до уровня одного профессора богословия из моего университета. Тот как-то раз в ходе телевизионного диспута со мной и моим коллегой Питером Эткинсом предположил, в числе прочего, что Холокост — это способ, которым Бог дал евреям возможность стать смелыми и благородными. В ответ на это высказывание Эткинс, не сдержавшись, прорычал: «Чтоб тебе гнить в аду». Мой первоначальный отклик на переписку по поводу цунами был опубликован 30 декабря. Епископ Линкольнский, письма в редакцию 29 декабря, просит оборонить его от тех верующих, которые станут пытаться объяснить произошедшую катастрофу. И он прав. Религиозные объяснения подобных трагедий варьируют от дурацких — воздаяния за первородный грех, до злобных — бедствия посылаются, дабы испытать нашу веру, и даже бесчеловечных — после Лиссабонского землетрясения 1755 года вешали еретиков за то, что они вызвали гнев Божий. Но я бы держался еще дальше от тех верующих, которые, не предпринимая попыток объяснять, все же остаются верующими. В другом письме из той же подборки Дэн Рикман пишет: «Наука объясняет нам механизм цунами, но сказать, почему оно произошло, способна не больше религии». Здесь в одном предложении перед нами предстает сознание верующего человека во всей своей абсурдности. В каком таком смысле употреблено здесь слово «почему», что тектоника плит не сумела бы дать ответа на вопрос? Наука не только знает, почему происходят цунами, она может дать нам и бесценную информацию о точном времени, когда они возникнут. Если бы крошечная доля налоговых льгот, расточаемых церквям, мечетям и синагогам, была израсходована на систему раннего оповещения, то десятки тысяч людей, теперь мертвых, были бы перемещены в безопасное место. Давайте встанем с колен, прекратим пресмыкаться перед пугалами и воображаемыми отцами, посмотрим в лицо реальности и поможем науке сделать что-то конкретное в борьбе с человеческими страданиями. Письма в редакцию должны поневоле отличаться краткостью, и мне не удалось застраховать себя от предсказуемых обвинений в черствости. Среди нападок, заполнивших рубрику писем на следующий день, был вопрос от женщины, поинтересовавшейся, какое утешение наука может дать отцу или матери ребенка, унесенному в море. Три письма было от врачей, имевших возможность справедливо заявить, что разбираются в людских страданиях куда лучше меня. Один из них изложил свое причудливо-буквалистское толкование дарвинизма. «Если бы я был атеистом, то не представляю себе, зачем бы я брался помогать тем, чьи гены могут конкурировать с моими». Другой ни с того ни с сего обрушился на науку, которая клонирует овец и кошек. Третий атаковал непосредственно мою персону, отзываясь обо мне, как о своем личном кошмаре. Атеистический вариант стоящего на пороге свидетеля Иеговы. Безбожный аятолла, Господи помилуй. Я не имею обыкновения возвращаться за добавкой, но мне ужасно хотелось рассеять возникшее на пустом месте недоразумение, так что я отправил еще одно письмо, опубликованное на завтра. Наука действительно не в состоянии предложить того утешения, которое ваши корреспонденты приписывают молитве. И мне жаль, если я показался бездушным аятолой или обивающим пороги кошмаром. Письма в редакцию 31 декабря. С точки зрения психологии, искренняя вера в несуществующее может оказывать успокаивающее действие, но мне по наивности подумалось, что верующие должны были разочароваться во всемогущем существе, только что утопившем 125 тысяч невинных людей, или же во всеведущем, не сумевшем предупредить их. Конечно, если вы способны получать поддержку от такого чудовища, то я не собирался отнимать ее у вас. Я простодушно полагал, что верующие, вероятно, будут склонны скорее проклинать своего Бога, нежели молиться ему, и что в этом можно найти некое мрачное утешение. Но я пытался, пускай и бесчувственно, предложить более добрую и конструктивную альтернативу. Возможно, проклинать некого. Возможно, мы предоставлены сами себе в мире, где тектоника плит и другие силы природы порой служат причиной ужасающих катастроф. Наука пока что не в силах предотвращать землетрясения, но она могла бы предупредить нас о цунами в день подарков достаточно заблаговременно для того, чтобы спасти большинство погибших и чтобы те, кто теперь скорбит о близких, не нуждались сегодня в ободрении. Больше скажу, глобальное потепление, грозящее нам в будущем затоплением низменностей, может быть предотвращено человеческими усилиями, руководимыми наукой. Если утешение, которое оказывают протянутые человеческие руки, теплые человечные слова и движимые горячим состраданием человеческая щедрость, кажется незначительным по сравнению с испытываемыми муками, у него, по крайней мере, есть то преимущество, что оно реально. Когда верующие подвергаются стихийным бедствиям, одна из наиболее частых реакций у них – это вопрос «почему я?». Он проходил красной нитью сразу через несколько откликов на мое первое письмо в «Гардиан». Согласимся, что правильный ответ «К сожалению, вы оказались в неудачное время в неудачном месте» не слишком утешителен. Мир делится на тех, кто может понять, что способность утешить не имеет никакого отношения к истинам вселенского масштаба, и на тех, кто не может. Когда я, профессиональный просветитель, встречаюсь с кем-нибудь из последней категории, я близок к тому, чтобы впасть в отчаяние. Послесловие. Если явно незаслуженные природные катаклизмы ставят непростую задачу перед верующими, то можно сказать, что явно незаслуженное везение ставит перед неверующими сходную и полностью противоположную задачу – кого благодарить? И почему вообще мы хотим выражать благодарность, точно так же, как хотим винить кого-то или что-то в своих несчастьях? В лекции, которую я прочитал в 2010 году на Всемирном атеистическом съезде в Мельбурне, я предложил дарвинистское объяснение этих порывов благодарности и негодования, опирающиеся на эволюцию чувства справедливости. О том, как могло возникнуть это чувство естественной справедливости, смотрите первое эссе настоящего сборника «Научные ценности и наука о ценностях». Когда ураган, разрушивший наш дом, щадит дом по-настоящему отвратительного преступника, нас охватывает чувство несправедливости. Когда смерч, с ревом движущийся по равнине, в самый последний момент внезапно отклоняется от нашего города в сторону, нас захлестывает чувство благодарности. Мы испытываем необходимость поблагодарить кого-то или что-то. Вероятно, мы не говорим «спасибо» самому урагану, Нам хватает ума понять, что он нас не слушает. Но не исключено, что благодарим провидение, судьбу или же нечто, что можно назвать Богом, богами, Аллахом или еще каким-нибудь именем, которым в нашем обществе принято обращаться к адресату подобной благодарности. А вот если смерч не отклоняется от своего пути, а разрушает таки наш дом и убивает нашу семью, мы можем своими воплями взывать к тому же самому Богу или богам, вопрошая зачастую что-нибудь вроде «Что я сделал, чтобы заслужить это?» или восклицая «Вот наказание за мои грехи, расплата за прегрешение». Довольно странно, что и сами бедствия порой становятся объектом благодарности. Сотни тысяч людей могут расстаться с жизнью из-за землетрясения или цунами, однако если какого-нибудь одного пропавшего ребенка, считавшегося погибшим, затем обнаруживают в море, ухватившемся за бревно, родители испытывают непреодолимое желание поблагодарить кого-то или что-то, ведь их ребенок, которого они уже мысленно похоронили, был им возвращен. Оно очень сильное, это стремление испытывать благодарность пустоте. Животные иногда выполняют крайне сложные поведенческие алгоритмы вхолостую. Подобное поведение еще называют вакуумной активностью. Самый впечатляющий из известных мне примеров я видел в одном немецком фильме о бобре. Тот бобер жил в неволе, но сперва я должен вам напомнить, чем занимаются бобры в дикой природе. Они строят плотины, главным образом из бревен и веток, которые они обгрызают до нужного размера своими очень острыми резцами и встраивают в растущую дамбу. Кстати, вам, быть может, любопытно, зачем они строят плотины? Причина в том, что плотина создает нечто вроде озера или пруда, что помогает бобрам находить себе пищу, не будучи съеденными. Бобры, вероятно, не понимают, зачем они это делают. Они действуют не думая, поскольку у них в головном мозге есть механизм, который запускается как заводное устройство. Бобры — что-то вроде маленьких роботов, предназначенных для постройки плотин. Программируемые этим механизмом поведенческие элементы, повторяющиеся действий, необходимых для строительства, очень сложны и сильно отличаются от движений, совершаемых любыми другими животными, ведь никакие другие животные плотин не строят. Итак, бобер из того немецкого фильма жил в неволе и не построил в своей жизни ни одной настоящей плотины. Съемки проходили в пустой комнате с голым цементным полом. Ни реки, чтобы ее перегородить, ни дерева, с помощью которого это можно было бы сделать. Но, как ни удивительно, несчастный одинокий бобер прошел через все этапы постройки плотины в пустоте. Он будто бы поднимал челюстями фантомные куски древесины, перетаскивал их к своей фантомной дамбе, засовывал их туда, утрамбовывал и в целом вел себя так, как если бы думал, что перед ним настоящая плотина и настоящее дерево для ее уплотнения. Полагаю, бобер испытывал непреодолимое желание строить плотину, поскольку именно этим он занимался бы в природе. Вот он и взялся за дело, строя фантомную плотину в пустоте. Думаю, его ощущения были в чем-то сродни тому, что испытывает мужчина с вожделением, разглядывающий фото обнаженной женщины. У него даже может возникнуть эрекция, а ведь он прекрасно знает, что перед ним просто бумага с типографской краской. Это вакуумное влечение. И вот что я теперь хочу сказать. Мы способны испытывать также и вакуумную благодарность. Так можно назвать чувство, которое захлестывает нас, когда нам необходимо поблагодарить кого-то или что-то, даже если благодарить некого. Эта благодарность в пустоте совершенно аналогична строительству бобром плотины в пустоте. То же самое относится и к эмоциям, испытываемым нами в моменты, когда мы жалуемся, что так нечестно, хотя и знаем, что некого винить в несправедливости. Просто чувствуем, что с нами кто-то жестоко обошелся, то ли погода, то ли землетрясение, то ли судьба. Вот каков, возможно, эволюционный механизм того, почему мы испытываем потребность выражать благодарность, даже если знаем, что благодарить некого. В этом нет ничего стыдного. Глаголу «благодарить» не обязательно быть переходным. Мы не должны благодарить ни Бога, ни Аллаха, ни святых, ни звезды. Мы можем быть благодарными просто так. И это само по себе прекрасно. Счастливого Рождества, господин премьер-министр! В ноябре 2011 года газета «Гардиан» пригласила нескольких человек, чтобы задать вопросы тогдашнему премьер-министру Дэвиду Кэмерону, а его ответ печатался в следующем номере газеты. Одним из приглашенных был я, и мой вопрос, серьезный и вежливый, касался церковных школ. Откровенно пренебрежительная реакция мистера Камерона, заявившего, что я не врубаюсь, побудила меня опубликовать открытый ответ в рождественском выпуске журнала «New Statesman», приглашенным редактором которого я был. Там текст озаглавлен «Ну а теперь-то вы врубились, господин премьер-министр», но здесь я сменил название на более дружелюбное. «Дорогой премьер-министр, счастливого Рождества!» Нет, я серьезно. Все эти счастливых праздников и прочий дребедень с праздничными открытками и праздничными подарками — утомительный импорт из США, больше насаждаемый конкурирующими друг с другом религиями, нежели атеистами. Будучи воспитан в англиканской культуре, моя семья входила в Чиппинг-Нортонскую тусовку с 1727 года, в чем вы можете убедиться, оглядевшись по сторонам в нашей приходской церкви. Примечание для небританских читателей. Дэвид Кэмерон был членом парламента от западного Оксфордшира, где находится и Чиппинг-Нортон, город, в котором я вырос. Кэмерон и некоторые другие видные представители политических и журналистских кругов владеют загородными домами неподалеку и потому прозваны на страницах светской хроники Чиппинг-Нортонской тусовкой. Стены церкви, ехидно упомянутые мною с намеком, что премьер-министр мог бы это и заметить, будь он на самом деле таким благочестивым, каким старается выглядеть, до самых архитравов, покрыты мемориальными плитами семьи Докинзов. Я испытываю отвращение к светским рождественским песням вроде «White Christmas», «Rudolph the Red-Nosed Reindeer» и невыносимый «Jingle Bells», но рад попеть настоящие рождественские гимны, а если вдруг перед Рождеством кто-нибудь попросит меня почитать вслух Библию, что маловероятно, с удовольствием соглашусь. Разумеется, непременно в версии короля Якова. Формалистские возражения против игрушечных вертепов и рождественских гимнов не просто глупы. Они отвлекают насущное внимание от того реально доминирующего положения в нашей культуре и политике, которое занимает религия и которое по-прежнему сходит ей с необлагаемых налогами рук. Есть существенные различия между традициями, добровольно соблюдаемыми отдельными людьми, и традициями, принудительно навязанными указом правительства. Вообразите, какой поднимется гвалт, если ваше правительство потребует, чтобы каждая семья праздновала Рождество по церковному обряду. Вы и помыслить не можете о подобном злоупотреблении своей властью. Однако же ваше правительство, как и все ему предшествовавшие, воистину насаждает религию в нашем обществе, и сама обыденность тех способов, какими это делается, нас обезоруживает. Оставим без внимания 26 епископов в Палате лордов. Не будем останавливаться на том, как комиссия по благотворительности дает религиозным благотворительным организациям статус необлагаемых налогами по ускоренной процедуре, в то время как остальные должны ради этого статуса пройти все круги бюрократического ада, что совершенно справедливо. Пусть. Самым очевидным и самым опасным из тех путей, которыми правительство навязывает нашему обществу религию, являются церковные школы. Мы должны рассказывать школьникам про религию, хотя бы только потому, что она представляет собой столь значительную силу мировой политики и столь могущественный двигатель смертоносных конфликтов. Нужно подробнее и качественнее преподавать сравнительное религиоведение. Я уверен, вы согласитесь, что любое изучение английской литературы будет прискорбно неполноценным, если ученик не улавливает отсылки к Библии короля Якова. Однако в церковных школах не столько рассказывают о религии, сколько внушают ту определенную религию, которой придерживается сама школа. Подсознательно там дают учащимся понять, что они особым образом принадлежат к некой конкретной вере, как правило, к той же, что и их родители, чем пожизненно обрекают школьников, по крайней мере в таких местах, как Белфаст или Глазго, на дискриминацию и предвзятость. Психологи утверждают, что если поставить эксперимент и разделить детей неким произвольным образом, скажем, половину из них одеть в зеленые футболки, а половину в оранжевые, то у испытуемых разовьются преданность своей группе и предубеждение против чужаков. Чтобы продолжить этот опыт, давайте предположим, что зеленые, когда они вырастут, будут вступать в брак только с зелеными, оранжевые — только с оранжевыми. Затем дети зеленых пойдут в школы для зеленых, а дети оранжевых — в школы для оранжевых. Продолжайте так 300 лет, и что вы получите? Северную Ирландию, а то и еще что похуже. Возможно, религия не единственная сила, способная сеять рознь и передавать опасные предрассудки из поколения в поколение. Другие кандидаты на эту роль — язык и раса. Но она единственная из подобных факторов, которая получает в Британии активную правительственную поддержку в виде школ. Этот дух разобщения так въелся в наше общественное сознание, что журналисты, как и вообще почти все мы, ничтоже сумняшися, говорят о детях-католиках, детях-протестантах, детях-мусульманах и детях-христианах, даже когда те еще слишком малы, чтобы иметь свое мнение по вопросам, отличающим различные конфессии друг от друга. Мы просто исходим из того, что, к примеру, дети родителей католиков, сами католики и так далее. Ребенок-мусульманин — это должно резать слух так же, как скрежет железо по стеклу. Правильно будет сказать «ребенок родителей мусульман». В прошлом месяце я высмеял на страницах Guardian от 26 ноября 2011 года подобное религиозное мечение детей, используя аналогию, в которую почти все врубаются с первого раза. Нам и в голову не придет называть ребенка кейнсианцем только потому, что его родители — экономисты, придерживающиеся кейнсианских взглядов. Мистер Кэмерон, будь ваш ответ на этот серьезный и честный аргумент устным, в нем явственно слышалась бы презрительная усмешка. Сравнение Джона Мейнарда Кейнса с Иисусом Христом, на мой взгляд, ясно дает понять, почему Ричард Докинс вообще не врубается. Ну а теперь-то вы врубились, господин премьер-министр? Очевидно, что я не сравнивал Кейнса с Иисусом. Я мог бы с таким же успехом говорить о ребенке-монетаристе, ребенке-фашисте, ребенке-постмодернисте или о ребенке-стороннике членства в ЕС. Кроме того, я не имел в виду именно Иисуса, не больше, чем Мухаммеда или Будду. На самом деле, я думаю, что вы сразу во все врубились. Если вы такой же, как те несколько министров правительства от всех трех партий, с которыми мне довелось общаться, то сами вы вряд ли подлинный верующий. Знакомые мне бывшие министры образования, что консерваторы, что либористы, не верят в Бога, но все-таки, по выражению философа Дэниела Деннета, верят в веру. Огорчительно много умных и образованных людей, хотя сами они переросли религию, смутно полагают, не особенно об этом задумываясь, что вера чем-то полезна для других людей, для общества, для поддержания порядка, для прививания морали. В общем, полезна для простонародия, хотя нам, ребята, она и ни к чему. Снисходительно? Покровительственно? Да, но разве не подобным отношением во многом и подпитывается благодушие сменяющих друг друга правительств по поводу церковных школ? Баронесса Варси, ваш министр без портфеля и без избрания, потрудилась известить нас, что нынешнее коалиционное правительство действительно занимается Богом. Саида Варси, чье единственное достижение — проигранные выборы в парламент, получила от Дэвида Кэмерона пожизненное перство, став самым молодым членом Палаты лордов, а также заместителем председателя консервативной партии и министром правительства. Справедливо или нет, но многими это было истолковано как тройная показуха. Варси оказалась первой небелой женщиной, притом мусульманкой в кабинете министра в Великобритании. Быть может, я заблуждаюсь в своих нападках, в чем сомневаюсь, но как бы то ни было, мне показалось уместным дать здесь сноску для читателей небританцев, которые иначе могли и не врубиться. Мистер Кэмерон наверняка врубился бы, если бы у него нашлось время прочесть мое открытое письмо, в чем опять-таки сомневаюсь. Выражение «заниматься Богом» — намек на предыдущего премьер-министра Тони Блэра, чей пресс-секретарь Аластер Кэмпбелл, поставленный в затруднительное положение набожностью своего начальника, перебил интервьюера, задавшего вопрос с религиозной окраской, словами «Мы не занимаемся Богом». Но ваши избиратели, по большей части, им не занимаются. Возможно, недавняя перепись населения показала, что те, кто ставит галочку напротив слова «христианин», составляют незначительное большинство. Однако британское отделение Фонда разума и науки Ричарда Докинса заказало компании Ipsos Mori провести опрос в течение недели после переписи. Когда результаты опроса будут обнародованы, они позволят нам узнать, сколько верующих среди тех, кто причисляет себя к христианам. Теперь результаты обнародованы, и я подытожил их в юбилейном издании книги «Бог как иллюзия», посвященном десятилетию первой публикации. Если кратко, то за период с 2001 по 2011 год доля людей, относящих себя к христианам, резко уменьшилась. И наш опрос показал, что даже те, кто все еще называл себя христианами в 2011 году, оставались таковыми лишь весьма номинально. Например, на вопрос, что значит для них быть христианином, преобладающим ответом было «я стараюсь быть хорошим человеком». Однако на вопрос, принимают ли они во внимание религию, сталкиваясь с моральным выбором, утвердительно ответили только 10%. Из тех, кто считает себя христианином, лишь 39% сумели сказать, какая из следующих книг открывает Новый Завет – Евангелие от Матфея, Книга Бытия, Деяния апостолов или Псалмы. Тем временем последнее, только что опубликованное ежегодное исследование британские общественные установки ясно демонстрирует, что такие показатели, как религиозная принадлежность, соблюдение религиозных обрядов и наличие религиозной позиции по социальным вопросам, продолжают свою давно намеченную тенденцию к снижению и играют какую-либо роль в жизни разве что меньшинства граждан. Когда речь заходит о принятии жизненно важных решений, об общественной позиции, о нравственном выборе и о самоидентификации, сразу становится видно, что религия находится на смертном одре, даже для тех, кто все еще на словах относит себя к той или иной конфессии. Это хорошие новости. Хороши они потому, что если бы мы полагались на религию в вопросах, касающихся наших ценностей и чувства единения, нам пришлось бы, безнадежно увязнув, топтаться на месте. Сама мысль о том, что мы могли бы черпать свою мораль в Библии или Коране, ужаснет любого приличного человека, который возьмет на себя труд прочитать эти книги, а не только снять с них сливки в виде удачных стихов, по случайности соответствующих нормам нынешнего светского общества. Насчет же высокомерного предположения, будто людям, чтобы быть нравственными, необходимо обещание рая или отвратительное запугивание адскими муками, какая подлая аморальная мотивация для соблюдения морали. То, что связывает нас вместе, дает нам чувство сопереживания и сострадания, иными словами, наша доброта намного важнее, существеннее и могущественнее религии, ведь это общая для всех нас человеческая природа, часть нашего эволюционного наследия тех времен, когда никакой религии еще не существовало, наследие впоследствии облагороженного и усовершенствованного веками светского просвещения, как убедительно доказывает профессор Стивен Пинкер в своей книге «Лучшее в нас». Я попытался несколько подробнее развить эту мысль в послесловии к первой статье настоящего сборника. В том многонациональном и в значительной степени светском государстве, как Великобритания, у верующих не должно быть преимущества перед неверующими, а у религии – обязательного или гарантированного места в какой бы то ни было сфере общественной жизни. Правительство, которое допускает подобные вещи, отстает как от текущей демографической ситуации, так и от общепринятых сегодня ценностей. Мне казалось, вы понимаете это, если судить по вашей блестящей и несправедливо раскритикованной речи об опасностях так называемого мультикультурализма, произнесенной в феврале. Впоследствии я узнал, что та речь мистера Кэмерона была написана при участии восхитительного Мааджида Наваза из фонда Куильяма. Неудивительно, что она была так хороша. Современное общество требует и заслуживает подлинно светского государства. Я говорю не о государственном атеизме, но о государственном нейтралитете по всем религиозным вопросам, о признании веры личным, а не государственным делом. Отдельные граждане должны всегда иметь полное право заниматься Богом, если пожелают, но правительство целой нации, безусловно, не может себе такого позволить. С наилучшими рождественскими пожеланиями вам и вашей семье, Ричард Докинс. Наука религии. Теннеровские лекции об общечеловеческих ценностях были учреждены в 1978 году в Кембридже и получили необычный размах. Стали проводиться по очереди на площадках различных университетов. Я читал теннеровские лекции в Эдинбурге и Гарварде. Две мои гарвардские лекции, прочитанные в 2003 году, симметрично дополняли друг друга, называясь «Наука религии» и «Религия науки». Здесь воспроизводится в сокращенном виде первая из них. Временно покинув старейший из университетов англоязычного мира, я ступаю на территорию, несомненно, величайшего из них с трепетом и смирением. И название моей лекции, которую я, возможно, необдуманно сообщил организаторам много месяцев назад, отнюдь не помогает мне унять этот трепет. Всякий, кто публично принижает религию, сколь бы деликатным ни старался он быть, может затем ждать писем с самыми беспощадными угрозами. Однако сам факт, что религия порождает такие страсти, уже привлекает внимание ученого. Та особенность религии, которая привлекает мое внимание как дарвиниста, это ее безудержная расточительность, ее нелепо показная барочная бесполезность. Если дикое животное регулярно тратит свое время на некую бессмысленную деятельность, естественный отбор будет благоприятствовать конкурентам, посвящающим то же самое время заботам о собственном выживании и размножении. Природа не позволяет впустую убивать время. Безжалостный утилитаризм всегда берет верх, даже если это порой не очевидно. Я дарвинист, изучающий поведение животных, этолог, последователь Нико Тинбергена. Так что не удивляйтесь, если я буду говорить о животных, следовало бы добавить «не являющихся людьми», поскольку не существует такого разумного определения понятия «животные», которое не подходило бы и нам тоже. Хвост самца райской птицы может показаться сумасбродством, но будь он менее экстравагантен, его обладатель был бы оштрафован самками. То же самое касается времени и труда, которые самец шалашника вкладывает в постройку своего шалаша. Муравление — странная привычка некоторых птиц, таких как сойки, окунаться в муравейник, по-видимому, побуждая муравьев забираться в перья. Никто доподлинно не знает, какая от нее польза. Возможно, это гигиеническая процедура, способ очистить оперение от паразитов. Но я хочу сказать, что неясность некоторых деталей не препятствует и не должна препятствовать дарвинистской уверенности в том, что муравление почти наверняка зачем-то нужно. Такая самоуверенная позиция провоцирует полемику, по крайней мере здесь, в Гарварде, и вы, вероятно, слышали о той ни на чем не основанной клевете, что называют гипотезы о функциональности непроверяемыми сказками Киплинга. Это утверждение настолько смехотворно, что единственная причина, по которой оно широко распространилось, агрессивная пропаганда, исходящая, как ни прискорбно, из Гарварда. Чтобы проверить гипотезу о функции некоего поведения, достаточно просто создать экспериментальные условия, в которых либо такое поведение невозможно, либо его результаты сводятся на нет. Позвольте мне привести простой пример проверки гипотезы о функциональности. В следующий раз, когда вам на руку сядет комнатная муха, не смахивайте ее сразу. Посмотрите, что она делает. Вам не придется долго ждать, прежде чем она молитвенно сложит свои передние лапки, а затем станет яростно тереть их друг о друга. Это выглядит как ритуал избавления от чего-то омерзительного. Таков один из мушиных способов умываться. Другой способ — обтирать заднюю ногу о крыло, находящееся с той же стороны. А еще тереть друг о друга либо заднюю и среднюю ноги, либо среднюю и переднюю. Мухи так подолгу занимаются своим туалетом, что любому дарвинисту ясно — это необходимо для выживания. Тем более, и парадокс здесь лишь кажущийся, подобное гигиеническое поведение с высокой вероятностью может стать причиной гибели мухи. Если, к примеру, поблизости окажется хамелеон, то умывание будет последним, что муха сделает в своей жизни. Глаза хищников часто настроены только на движение. Неподвижную мишень они не замечают, а то и вовсе не видят. Летящую мишень трудно поймать. При виде шевелящихся лапок умывающейся мухи у хищника активируются детекторы движения, но сама муха остается неподвижной мишенью. Тот факт, что мухи проводят очень много времени за умыванием, хотя оно столь опасно, говорит в пользу его громадной ценности для выживания. Эту гипотезу можно проверить. Удобной схемой эксперимента будет сопряженный контроль. Подберите подходящую пару мух, поместите их на небольшом пространстве и наблюдайте. Всякий раз, как муха А начнет умываться, спугивайте обеих мух, чтобы они взлетели. 2 часа, проведенных в таком режиме, муха А не будет умываться вообще, а вот муха Б успеет неплохо умыться, ведь ее спугнут с места столько же раз, сколько и муху А, но вне всякой связи с ее умыванием. Затем проведите обеих мух через ряд сравнительных испытаний. Ухудшились ли летные качества мухи А из-за грязных крыльев? Оцените эти качества и сравните их с таковыми для мухи Б. Вкусовые рецепторы мух находятся на лапках, и разумно предположить, что, умывая ноги, муха прочищает свои органы чувств. Сравните пороговую концентрацию сахара, которую способны почувствовать муха А и муха Б. Сравните их подверженность заболеваниям. В качестве заключительного теста сравните уязвимость обеих мух для хамелеона. Повторите эту процедуру со множеством мушиных пар и проведите статистический анализ, сравнив каждую муху А с соответствующей ей мухой Б. Я голову готов позакладывать, что у мух А хотя бы одно важное для выживания качество будет значительно ослаблено. Моя уверенность покоится исключительно на дарвинистской убежденности в том, что естественный отбор не позволил бы мухам тратить столько времени на какую-либо деятельность, не будь та полезной. Это не сказка Киплинга. Мои рассуждения абсолютно научны и полностью проверяемы. Моя уверенность совершенно точно не опирается ни на какую конкретную гипотезу, вроде той, будто немытые крылья затрудняют полет. Я лишь уверен, что умывание должно каким-то образом способствовать выживанию генов мухи, просто потому, что она проводит за ним столько времени. Религиозное поведение двуногих обезьян отнимает уйму времени. Оно требует громадных ресурсов. На строительство средневекового собора могли быть потрачены сотни человековеков. Духовная музыка и религиозная живопись в значительной степени узурпировали таланты средневековья Возрождения. Тысячи, если не миллионы людей погибли, зачастую пойдя перед этим на пытку, чтобы сохранить верность какой-то определенной религии, мало чем отличавшейся от навязываемой альтернативы. Хотя в разных культурах детали различаются, неизвестно ни одной культуры, где в той или иной форме не практиковались бы трудоемкие, дорогостоящие, провоцирующие вражду и препятствующие размножению религиозные обряды. Все это огромная загадка для всякого, кто рассуждает как дарвинист. Разве религия априори не вызов, не пощечина дарвинизму, не требует какого-то своего объяснения? Почему мы молимся и позволяем себе совершать затратные действия, которые во многих случаях поглощают нашу жизнь более или менее полностью? Быть может, религия — недавний феномен, возникший уже после того, как естественный отбор оказал на наши гены почти все свое влияние? Ее повсеместность противоречит любому примитивному варианту такого предположения. Тем не менее, у этой идеи есть одна разновидность, защита которой будет сегодня моей главной целью. Предрасположенностью, сформированной естественным отбором у наших предков, была не религия сама по себе. Та предрасположенность давала какие-то иные преимущества и лишь по случайности проявляется в виде религиозного поведения. Мы поймем такое поведение, только дав ему другое название. И снова для этолога удобно обратиться к жизни не являющихся людьми животных. Так называемая иерархия доминирования была впервые открыта на примере порядка клевания у кур. Каждая курица выясняет, кого она могла бы побить в драке, а кем будет побита сама. В устоявшихся иерархических структурах явные драки наблюдаются редко. Группы кур, чей состав не менялся и у которых было время определить порядок клевания, откладывают больше яиц, чем это происходит в курятниках с постоянно варьирующим составом обитательниц. Отсюда можно заключить, что явление иерархии доминирования дает некие преимущества. Но это так себе дарвинизм, ведь иерархия — признак группы. Общая продуктивность может иметь значение для фермеров, но естественному отбору на нее плевать. С точки зрения дарвиниста вопрос, какой ценностью для выживания обладает иерархия доминирования, неправомерен. Правильный вопрос, какова ценность для выживания особи в том, чтобы уступать более сильным курам и наказывать более слабых за недостаточную уступчивость. Дарвинистские вопросы должны учитывать тот уровень, на котором возможна наследственная изменчивость. Склонность к агрессии или к подчинению отдельных кур – подходящий объект для рассмотрения, поскольку особи различаются или вполне могут различаться по этому показателю генетически, а такие феномены, как иерархия и доминирование, свойственные группам, сами по себе не подвержены наследственной изменчивости, поскольку у групп нет генов. Ну или, по крайней мере, вам придется как следует попотеть, доказывая, что в некоем особенном смысле свойства групп тоже могут быть предметом наследственной изменчивости. Можете попробовать привлечь сюда понятие, которому я дал название «расширенный фенотип», но я слишком скептически настроен, чтобы сопровождать вас в этом теоретическом путешествии. Клоню я, конечно же, к тому, что такое явление, как религия, может напоминать иерархию доминирования. Какова ценность религии для выживания? Вопрос, вероятно, некорректный. Не исключено, что правильнее будет задать его в таком виде. Какой ценностью для выживания обладает некая пока точно не установленная особенность поведения или психологическая характеристика, которая при определенных обстоятельствах проявляется как религия? Прежде чем получить возможность разумно ответить на вопрос, мы должны его переформулировать. Должен вначале отметить, что некоторые другие дарвинисты взялись за этот вопрос в его исходном виде и указали на непосредственные эволюционные преимущества не столько психологических предрасположенностей, порой по случайности проявляющихся как религия, сколько религии как таковой. Существуют немногочисленные доказательства, что религиозные верования служат профилактикой заболеваний, связанных со стрессом. Доказательства не очень сильные, но в самом факте нет ничего удивительного. Немаловажная часть врачебной помощи заключается в утешении и подбадривании доктором пациента. Мой врач, например, отнюдь не занимается наложением рук. Однако бесчетное количество раз мои незначительные недуги мгновенно проходили от одного ободряющего звука его голоса и вида уверенного, обрамленного стетоскопом умного лица. Эффект плацебо хорошо изучен. Доказано, что бутафорские, не содержащие никаких лекарств таблетки, могут заметно улучшить состояние больного. Именно поэтому при испытании новых лекарств обязательно предусматривается наличие контрольной группы, принимающей бутафорские препараты. По той же причине возникает иллюзия эффективности гомеопатических средств, хотя они настолько разбавлены, что содержание активного вещества в них равняется его количеству в плацебо, а именно нулю молекул. Что если религия также служит аналогом плацебо, продлевающим жизнь за счет снижения стресса? Возможно, хотя на пути этой теории встанет немало скептиков, отмечающих, что зачастую религия не ослабляет стресс, а наоборот усиливает. Как бы то ни было, мне кажется, что одним эффектом плацебо невозможно объяснить повсеместную, всеохватную тягу людей к религии. Не думаю, что религия возникла среди наших предков как успокаивающее средство, продлевающее им жизнь. Эта теория кажется мне слишком мелкой для поставленной задачи. В некоторых теориях эволюционное объяснение совсем отсутствует. Я говорю об утверждениях типа «религия удовлетворяет наше любопытство относительно Вселенной и нашего места в ней», или «религия утешает, люди боятся смерти, и религия привлекает их обещаниями вечной жизни». Возможно, эти заявления отчасти верны с психологической точки зрения, но дарвинистским объяснением их не назовешь. Дарвинистская версия данной теории о страхе смерти могла бы звучать так. Те, кто верит в загробную жизнь, обычно позже других выясняют, есть ли она на самом деле. Может так, а может нет. Не исключено, что перед нами еще одна версия теории о стрессе и плацебо, но я не собираюсь ее здесь развивать. Единственное, что я хочу сказать, дарвинисты должны всегда ставить вопрос таким образом. Утверждение психологов о том, приятными или неприятными находят люди какие-либо верования, представляют собой предварительное, но не исчерпывающее объяснение. Дарвинисты придают большое значение различию между предварительным и окончательным. Предварительные вопросы могут завести нас в такую область, как анатомия нервной системы или физиология. В предварительных объяснениях нет ничего плохого, они нужны и они научны. Но сегодня меня интересуют дарвинистские окончательные объяснения. Если нейробиологи, скажем, канадец Майкл Персингер, обнаружат в головном мозге Божий участок, мы, дарвинисты, захотим понять, почему этот участок возник в ходе эволюции. Почему наши предки, имевшие генетическую предрасположенность к появлению Божьего участка, выживали успешнее, чем их соперники, у которых такая предрасположенность отсутствовала? Некоторые якобы исчерпывающие объяснения оказываются на поверку или откровенно являются утверждениями, основанными на теории группового отбора. Групповой отбор — это спорная идея, будто дарвиновский отбор идет на уровне групп особей точно таким же образом, как он происходит на уровне особей внутри группы. Предлагаю вашему вниманию вымышленный пример, показывающий, на что могла бы быть похожа теория группового отбора применительно к религии. Поклоняющееся крайне агрессивному богу войны племя побеждает в схватке с соседним племенем, которое молится к богам, призывающим к миру и гармонии, или же вообще обходится без богов. непоколебимо уверенные в том, что смерть на поле брани обеспечивает им прямую дорогу в рай, воины бесстрашны в сражении и охотно расстаются с жизнью. Таким образом, племена с определенной формой религиозности чаще побеждают в междоусобных войнах, угоняют скот соседей и забирают их женщин в наложницы. Подобные успешные племена отделяют от себя дочерние, которые, откочевав, делятся опять, производя все больше новых племен, поклоняющихся тому же божеству. Обратите внимание, что это отличается от утверждения о выживании идеи воинственной религии. Идея, конечно, выживает, но в данном случае главное – выживание народа, ее придерживающегося. Против теории группового отбора существуют серьезные возражения. Будучи сам активным участником этой дискуссии, я поостерегусь садиться на своего любимого конька, дабы не ускакать на нем слишком далеко от сегодняшней темы. Кроме того, в литературе много путаницы между настоящим групповым отбором, подобным описанному в гипотетическом примере с богом войны, и тем, что называют групповым отбором, но что на деле оказывается либо родственным отбором, либо реципрокным альтруизмом. Также встречаются неразбериха с такими понятиями, как отбор среди групп и отбор среди особей, идущие в особых условиях, связанных с жизнью группами. Те из нас, кто отрицает групповой отбор, всегда готовы признать, что в принципе он может иметь место. Проблема в том, что при противопоставлении отбору на уровне индивидуумов, когда, допустим, групповым отбором пытаются объяснить самопожертвование отдельных особей, индивидуальный отбор, по-видимому, более эффективен. Так в нашем воображаемом племени мучеников один единственный эгоистичный воин, предоставивший героическую гибель своим соратникам, окажется, благодаря их отваге, на победившей стороне. Однако, в отличие от них, он останется в живых, окруженный множеством женщин, и, по сравнению с павшими товарищами, будет в заметно более выигрышном положении для того, чтобы передать свои гены потомству. Теории группового отбора, пытающиеся объяснить самопожертвование особей, уязвимы из-за наличия оппортунистов внутри групп. Если между двумя обсуждаемыми уровнями отбора возникнет конфликт, то разрешится он, скорее всего, в пользу индивидуального отбора, поскольку тот идет с большей скоростью. Существуют математические модели, убедительно показывающие, что при соблюдении специальных условий групповой отбор мог бы работать. Не исключено, что случай с религиями в человеческих племенах представляет собой как раз пример таких особенных условий. Это интересная теория, но я не буду обсуждать ее здесь подробно. Предпочту вернуться к идее с перефразированием вопроса. Я уже привел пример с порядком клевания у кур. Следующий же аргумент настолько важен для поддержки моей мысли, что я надеюсь, вы простите мне еще один пример, взятый убедительности ради из мира животных. Мотыльки часто летят на огонь свечи, и это не выглядит случайностью. Прилагая массу стараний, они бросаются в пламя, как будто добровольно восходя на жертвенный костер. Легко назвать подобное поведение самосожжением и размышлять, по какой такой странной причине естественный отбор мог его закрепить. Я же предлагаю, прежде чем приступать к поиску разумного ответа, по-другому задать сам вопрос. Перед нами не самоубийство. То, что выглядит самоубийством, возникает как непреднамеренный побочный эффект. Искусственный свет появился в ночной темноте сравнительно недавно. До этого единственными источниками света в ночи были луна и звезды. Поскольку для нас они находятся в оптической бесконечности, идущие от них световые лучи параллельны, и их идеально использовать в качестве компаса. Как известно, насекомые, чтобы летать точно по прямой, ориентируются по небесным телам. Чудесный пример такого рода, как рабочие пчелы рассказывают своим товаркам, где находится источник пищи относительно Солнца, приведен в эссе «Самое время» из раздела 6 настоящего сборника. Тот же ориентир, только с обратным знаком, может использоваться и для возвращения в укрытие после вылета за пропитание. Нервная система насекомого приспособлена для выработки временных правил поведения, примерно таких – держать курс, чтобы лучи света попадали в глаз под углом 30 градусов. А поскольку глаза у насекомых фасеточные, на практике для этого нужно просто лететь так, чтобы свет все время попадал в один и тот же определенный ахматидий. Представьте себе фасеточный глаз в виде полусферической подушечки, густо утыканной булавками. Каждая булавка в действительности представляет собой трубочку, называемую аматидием, с миниатюрным фотоэлементом в основании. Таким образом, насекомое узнает местоположение объекта, скажем, солнца или звезды, по тому, в какую именно трубочку попадает исходящий от этого объекта свет. Такой тип органа зрения очень сильно отличается от нашего глаза камеры, который получает картинку, перевернутую вверх ногами и зеркально отображенную. Если вообще можно говорить об изображении, создаваемом фасеточным глазом, то оно ориентировано правильно. Однако правильная работа такого светового компаса всецело зависит от того, что небесное тело находится в оптической бесконечности. Иначе лучи будут идти не параллельно, а расходиться подобно спицам в колесе. Нервная система, следующая правилу «лететь под углом 30 градусов к свече», неизбежно приведет мотылька в пламя по точной логарифмической спирали. В среднем это правило все равно полезно. Мы не замечаем сотен бесшумно и успешно летящих к своей цели мотыльков, руководимых светом луны или яркой звезды, а то и огнями далекого города. Мы видим только тех, что сгорают в наших светильниках, и задаем неправильный вопрос, что побуждает мотыльков покончить с собой. А следовало бы спросить, почему нервная система заставляет их передвигаться под неизменным углом относительно световых лучей, тактика, которую мы замечаем только когда она дает сбой. Стоило перефразировать вопрос, и тайна пропала. Говорить здесь о самоубийстве было изначально неправомерно. Давайте опять-таки применим полученный урок к религиозному поведению. В мире мы видим огромное количество людей, во многих регионах достигающие 100%, чья вера решительно противоречит как доказуемым научным фактам, так и конкурирующим религиям. Они не только верят, но затрачивают массу времени и ресурсов на дорогостоящие действия, совершаемые из-за этой веры. За веру умирают и убивают. Подобное поведение поражает не меньше, чем самосожжение мотыльков. Мы озадаченно спрашиваем, зачем? И снова я считаю, что мы, вероятно, неправильно ставим вопрос. Религиозное поведение может оказаться осечкой, досадным побочным продуктом некой более глубинной психологической особенности, которая когда-то при других обстоятельствах приносила пользу. Какой могла быть эта психологическая наклонность? Что в данном случае служит аналогом полезного ориентира вроде параллельных лунных лучей? Я сделаю одно предположение, но хочу подчеркнуть, что оно не более чем пример того класса явления, о которых идет речь. Общий принцип правильной постановки вопроса беспокоит меня здесь больше, чем какой-либо конкретный ответ. Моя собственная гипотеза касается детей. Наше выживание больше, чем у какого-либо другого вида, зависит от знаний, накопленных предыдущими поколениями. Дети, в принципе, могут и на собственном опыте убедиться, что не следует плавать в кишащей крокодилами реке. Но, выражаясь мягко, преимуществами при отборе, будет обладать ребенок, мозг которого подчиняется простому практическому правилу — верь всему, что говорят старшие. Слушайся родителей, слушайся старейшин, особенно когда они говорят серьезным, угрожающим тоном. Подчиняйся беспрекословно. Естественный отбор сформировал детские мозги, предрасположенными доверять всему, что говорят родители и старшие соплеменники. И сама эта особенность делает ребенка уязвимым к заражению вирусами мышления. По вполне достойным, связанным с выживанием причинам, мозг ребенка нуждается в том, чтобы доверять родителям и другим взрослым, которых родители велели слушаться. Отсюда автоматически вытекает неспособность отличить хороший совет от плохого. Ребенок не в состоянии понять, что «не купайся в кишащие крокодилами Лим-По-По» — это хороший совет, а в полнолуние нужно принести жертву богам козу, иначе будет засуха плохой. Оба высказывания звучат одинаково достоверно. Оба поступают из авторитетного источника и произносятся торжественным серьезным тоном, вызывающим уважение и требующим повиновения. То же относится к суждениям об устройстве мира, Вселенной, о морали и человеческой природе. И, конечно же, достигнув зрелости и сам став родителем, ребенок не менее солидным тоном перескажет все услышанное, мудрость, перемешку с глупостью, собственным детям. Исходя из этой модели, следует ожидать, что в различных регионах мира, наряду с благотворными крупицами народной мудрости, вроде той, что полезно удобрять поля навозом, из поколения в поколение не менее истово будет передаваться вера во всевозможные произвольные, не имеющие фактического основания убеждения. Следует также ожидать, что подобные неподкрепленные фактами предрассудки будут со сменой поколений эволюционировать либо в силу случайного дрейфа, либо за счет механизмов, аналогичных дарвиновскому отбору. В результате у разных групп людей в конце концов разовьются варианты верований, значительно отличающиеся от общего первоисточника. В условиях географического разделения по прошествии определенного времени из одного исходного языка образуются новые. То же самое верно и для передающихся из поколения в поколение традиционных верований и запретов, в силу легкости, с какой детский ум поддается программированию. Должен снова подчеркнуть, что гипотеза о программируемости головного мозга детей — лишь один возможный пример такого рода. Суть истории про мотыльков и свечу куда более общая. Как дарвинист я предлагаю семейство гипотез, объединенных одним. Они не спрашивают, какова ценность религии для выживания, вместо этого они задают вопрос, каким образом в нашем дикарском прошлом нам помогало выжить обладание мозгом, сегодня в цивилизованные времена проявляющим религиозные наклонности. Данное семейство гипотез можно назвать гипотезами побочного продукта. Подобно тому, как самосожжение мотыльков – побочный продукт полезного умения ориентироваться по свету, религиозное поведение представляет собой, согласно моему конкретному предположению, побочный продукт детской покорности. Что еще могло бы порождать религию в качестве побочного продукта? Другой привлекательный для меня кандидат на эту роль – вакуумная благодарность, которое посвящено послесловие к одному из предыдущих эссе данного раздела. Благодарность – проявление полезной склонности нашего мозга отвечать на добро добром. Вакуумная благодарность – ее побочный продукт, а религия – побочный продукт вакуумной благодарности. И следует добавить, что подобному заражению бывают подвержены не только детские мозги, но и взрослые тоже, особенно если их уже подготовили в детстве. Обаятельные проповедники способны распространять свои идеи повсюду, напоминая больных, распространяющих инфекцию. Пока что моя гипотеза предполагала только, что головной мозг, в особенности детский, уязвим для инфекции. О том, какие именно вирусы будут его заражать, не было сказано ни слова. В каком-то смысле это и не важно. Все, во что ребенок уверует достаточно сильно, он передаст своим детям, а значит и будущим поколениям. Перед нами что-то вроде негенетической наследственности. Кто-то скажет, что это не гены, а мемы. Сегодня я не собираюсь почивать вас миметической терминологией, но мне важно обратить ваше внимание на то, что о генетической наследственности речи не идет. Согласно данной теории, генетически наследуется только склонность детского мозга верить всему, что говорят. Это как раз и делает его подходящим транспортным средством для негенетически наследуемых черт. Раз бывает негенетическая наследственность, то может ли существовать и негенетический дарвинизм? Вирусы, пользующиеся уязвимостью детских мозгов, попадают туда по чистой случайности? Или же некоторые выживают успешнее других? Вот тут-то и выходят на сцену теории, которые я прежде отклонил как предварительные, а не окончательные. Учитывая, что страх смерти свойственен каждому, идея бессмертия приживется в качестве вируса мышления лучше, чем альтернативная мысль, что смерть просто гасит нас, как свечу. И наоборот, мысль о посмертном наказании за грехи выживет не потому, что она нравится детям, а потому что взрослые находят ее полезной для контроля над детьми. Важно отметить, что здесь мы говорим о ценности для выживания не в нормальном дарвинистском смысле выживания генов. Это вовсе не обычные дарвинистские рассуждения о том, почему некий ген лучше выживает в генофонде по сравнению с аллелями-конкурентами. Речь идет о фонде идей и о причинах, по которым какая-то идея выживает лучше по сравнению со своими соперницами. Я затем и употребил слово «мем», чтобы лучше передать мысль о выживании или вымирании идей, входящих в некий общий пул. Давайте вернемся к азам и вспомним, как именно происходит естественный отбор. Необходимое условие для него — наличие точно самопроизводящейся информации, существующей в альтернативных, конкурирующих друг с другом версиях. Прибегну к терминологии из книги «Единственный отбор» Джорджа Уильямса и буду называть их кодексами. Образец кодекса — ген. Не молекула ДНК как таковая, а содержащаяся в ней информация. Биологические кодексы, то есть гены, переносятся внутри организмов, на чьи свойства, фенотипы отчасти влияют. Гибель организма влечет за собой уничтожение всех содержащихся в нем кодексов, если только он не успел переправить их в другой организм в процессе размножения. Отсюда неизбежно следует, что гены, оказывающие благотворное влияние на выживание и размножение тех организмов, внутри которых находятся, станут преобладать в мире за счет генов соперников. Хорошо известным примером негенетического кодекса могут служить так называемые письма счастья, передающиеся по цепочке. Впрочем, по цепочке – неудачное выражение. Оно слишком линейно, не передает взрывного, экспоненциального характера распространения. Также неудачно и по той же самой причине названа цепная реакция, происходящая в атомной бомбе. Давайте представим себе письмо счастья как почтовый вирус и посмотрим на это явление глазами дарвиниста. Предположим, вы получили по почте письмо, которое просто гласит «Сделайте 6 копий данного письма и разошлите 6 друзьям». Если вы покорно выполните указания, и ваши друзья тоже, равно как и друзья ваших друзей и так далее, то письмо распространится экспоненциально, и мы вскоре окажемся по колено завалены его копиями. Разумеется, большинство людей не станут подчиняться столь прямолинейному, неприкрытому приказанию. Но теперь представьте, что в послании говорится следующее. «Если вы не перешлете копию этого письма 6 друзьям, то будете прокляты, на вас наведут порчу, и вы умрете молодым в мучениях». Большинство людей по-прежнему не будут отправлять писем, но какое-то заметное количество, вероятно, отправят. Даже довольно малой доли хватит, чтобы запустить процесс. Обещание награды может быть эффективнее, чем угроза наказания. Все вы наверняка получали письмо, написанное чуть более замысловатым стилем, которое предлагало выслать небольшую сумму денег людям, уже находящимся в списке, с тем, чтобы впоследствии, когда экспоненциальное распространение письма примет совсем уж взрывной характер, мы получили миллионы долларов. Мы вольны сколько угодно недоумевать, кто же может попасться на подобную удочку, но факт остается фактом, многие попадаются. Письма счастья циркулируют, нам это известно из опыта. Никакие гены тут не задействованы. И однако почтовые вирусы демонстрируют самые настоящие эпидемиологические свойства, в том числе сменяющие друг друга волны инфекций, прокатывающиеся по всему миру, и эволюцию новых мутантных штаммов первоначального вируса. Итак, повторю еще раз. Урок, который можно извлечь отсюда для понимания религии, заключается в том, что когда мы задаемся дарвинистским вопросом, какова ценность религии для выживания, мы не обязаны иметь в виду выживание генов. В терминах традиционного дарвинизма этот вопрос означает, какой вклад вносит религия в выживание и размножение отдельных верующих людей, а следовательно и в распространение генетических наклонностей к религии. Но моя идея состоит в том, что нам вообще не нужно брать в расчет гены. Тут мы хотя бы отчасти имеем дело с неким дарвиновским процессом, с некой эпидемиологической ситуацией, где гены ни при чем, где выживают или оказываются нежизнеспособными сами религиозные идеи, напрямую конкурирующие с другими религиозными идеями. Именно в этом пункте мы расходимся с некоторыми из моих коллег-дарвинистов. Пурист эволюционной психологии придерется к моим словам и возразит как-нибудь так. Культурная эпидемиология, дескать, возможна только благодаря наличию у человеческого головного мозга определенных склонностей, возникших в ходе эволюции, причем эволюции генетической. Вы можете предоставить документированные доказательства мировой эпидемии ношения бейсболок козырьком назад, эпидемии моды на мученическую гибель или эпидемии погружательного крещения, но эти не генетические эпидемии, обусловленные человеческой склонностью к подражанию. А человеческая склонность подражать нуждается в окончательном дарвинистском, что для нас означает генетическом объяснении. Ну а я тут, конечно, вернусь к своей теории о детской доверчивости. Напоминаю, что это просто пример той разновидности теории, которую я собираюсь предложить. Обычный естественный отбор снабжает детские мозги склонностью верить старшим. Самый что ни на есть заурядный классический дарвиновский отбор генов сообщает мозгу стремление подражать, а следовательно косвенно наделяет нас тенденцией распускать слухи, распространять городские легенды и вестись на небылицы из писем счастья. Но после того, как генный отбор уже соорудил такие мозги, они позволяют возникнуть чему-то вроде нового негенетического механизма наследственности, которая создаст основу для нового типа эпидемии, а может быть даже и для новой негенетической разновидности дарвиновского отбора. Я думаю, что религия, наряду с письмами счастья и городскими легендами, принадлежит группе явлений, объясняемых этой негенетической эпидемиологией с вероятной примесью негенетического дарвиновского отбора. Если я прав, то религия не обладает ценностью ни для выживания человеческих особей, ни для блага их генов. Если в религии есть какая-то польза, то только для самой религии. Религия ли наука? В 1996 году я был удостоен звания «Гуманист года», которое присудила мне Американская гуманистическая ассоциация на своей конференции в Атланте. Здесь с минимальными сокращениями приведен текст моей речи, произнесенный по этому случаю. Нынче вошло в моду провозглашать конец света, грядущий из-за угрожающих человечеству вируса СПИДа, коровьего бешенства и прочих инфекционных напастей. Имею основание думать, что вера – одна из величайших опасностей такого рода, сравнимая с вирусом оспы, но труднее поддающаяся искоренению. Будучи убежденностью, не основанной на доказательствах, вера – главный порок любой религии. И кто, взглянув на происходящее в Северной Ирландии или на Ближнем Востоке, сможет уверенно отрицать, что этот вирус мозга, вера, чрезвычайно опасен? Одна из выдумок, которые рассказывают юным мусульманским террористам-смертникам, гласит, будто мученическая гибель – кратчайшая дорога в рай. И не просто в рай, но в его особое подразделение, где смертник в качестве специального приза получает 72 невесты-девственницы. Порой мне кажется, что нам остается уповать только на организацию некоего контроля над духовными вооружениями, засылать обученных теологов-диверсантов, чтобы понизить текущую ставку награды в девственницах. Принимая во внимание как опасности веры, так и достижения разума и наблюдательности в той области человеческой деятельности, которая называется наукой, я нахожу ироничным, что где бы ни выступал я с публичной лекцией, всегда найдется кто-нибудь, кто выйдет вперед и заявит: «Ваша наука — это, конечно, та же религия, ничем не лучше нашей. Ведь в своей основе наука сводится просто к вере. Разве нет?» Ну, в общем-то, наука не религия, и просто к вере не сводится. Обладая многими достоинствами религии, она не имеет ни одного из ее недостатков. Наука опирается на доказательства, поддающиеся проверке. Религиозная же вера не просто бездоказательна. Ее независимость от фактов – предмет особой гордости, о котором кричат на всех углах. Иначе зачем бы христианам с таким негодованием критиковать Фому неверующего? Других апостолов нам представляют как пример добродетели, потому что им хватало одной лишь веры. А Фома неверующий потребовал доказательств. Пожалуй, ему следует быть святым покровителем ученых. Замечание, будто наука — это моя религия, возникает в числе прочего из-за моей уверенности в факте эволюции. Я в нем даже не просто уверен, а горячо убежден, что кому-то может на поверхностный взгляд казаться верой. Но доказательства, на которые опирается моя уверенность в эволюции, мало того, что ошеломляюще убедительны, они еще и свободно доступны для каждого, кто возьмет на себя труд навести справки. Любой может изучить те же доказательства, что изучил я, и, вероятнее всего, прийти к тем же выводам. Но если ваши убеждения основаны исключительно на вере, то ваши аргументы проверке не поддаются. Вы всегда можете укрыться за забором на частной территории своей веры, где будете вне досягаемости. В реальности, разумеется, отдельные ученые тоже могут предаваться пороку веры. Некоторые даже столь одержимо верят в свою излюбленную теорию, что порой подделывают доказательства. Однако тот факт, что подобное время от времени случается, никак не влияет на общий принцип, в соответствии с которым они делают это стыдясь, а не гордясь. Научный метод устроен так, что обычно их в конце концов разоблачают. На самом же деле наука — одна из самых высокоморальных, преисполненных порядочности сфер деятельности, какие только существуют, поскольку, не будь она скрупулезно привержена принципам честности при изложении доказательств, она потерпела бы полный крах. Смотрите первое эссе этого сборника «Научные ценности и наука о ценностях». Как заметил Джеймс Рэнди, в этом одна из причин, почему ученые столь часто бывают одурачены мошенниками из области паранормального, и почему роль разоблачителя лучше удается профессиональным фокусникам. Ученые просто-напросто не так хорошо умеют предвидеть умышленно бесчестное поведение. Есть и другие профессии, не обязательно упоминать конкретно адвокатов, где люди зарабатывают деньги и реноме именно тем, что манипулируют фактами, а то и фальсифицируют их. Итак, наука не подвержена основному пороку религии – вере. Но, как я уже сказал, некоторыми достоинствами религии наука обладает. Религия, по-видимому, стремится приносить своим последователям различные выгоды, в том числе такие полезные вещи, как объяснение, утешение и воодушевление. У науки тоже есть что предложить на этот счет. Люди страшно охочи до объяснений. Возможно, религия распространена так повсеместно главным образом потому, что она действительно стремится объяснять. Мы обретаем свое индивидуальное сознание в таинственной вселенной и жаждем понять ее. Большинство религий предлагают некий вариант космологии и биологии, теорию жизни, теорию об истоках и о смысле существования. Таким образом, они показывают нам, что на самом деле религия тоже, можно сказать, наука, просто плохая. Не попадайтесь на аргумент, будто религия и наука действуют в разных измерениях и занимаются совершенно различными вопросами. Религии на протяжении долгого времени неизменно пытались ответить на вопросы по праву, принадлежащие науке. Так что не следует теперь позволять им удрать с поля боя, где они традиционно стремились драться. Они действительно предлагают свою космологию и биологию. И та, и другая, однако, лживы. С утешением у науки дело обстоит труднее. В отличие от религии, она не способна предложить людям, понесшим утрату, радостного воссоединения с любимыми на том свете. Человек, с кем в нашем мире обошлись несправедливо, не может с научной точки зрения предвкушать сладкое возмездие своим обидчикам после смерти. Тут можно было бы возразить, что раз, как я сам полагаю, идея загробной жизни иллюзорна, то и утешение, которое она дает, дутое. Однако это не обязательно так. Ложные убеждения могут быть столь же утешительны, как и верные, лишь бы тот, кто их придерживается, никогда не узнал правды. Но раз утешение обходится столь недорого, то в ответ наука может похвастаться другими дешевыми паллиативами, скажем, обезболивающими препаратами, иллюзорно или нет, обеспечиваемые ими улучшение самочувствия, но они реально работают. Зато если говорить о воодушевлении, то здесь наука поистине в своей стихии. Во всех великих религиях есть место для благоговения, для исступленного восторга перед чудом и красотой творения. И ощущение этого пробегающего по спине холодка, этого перехватывающего дыхания трепета, почти преклонения, когда грудь полнится изумлением перед непостижимым, современная наука вполне в состоянии вам предоставить. Да так, как святые провидцы вообразить не могли. От того факта, что в наших объяснениях, в нашем понимании Вселенной и жизни нет места сверхъестественному, благоговение никак не уменьшается. Совсем наоборот. Достаточно бегло взглянуть в микроскоп на мозг муравья или в телескоп на давным-давно существовавшую галактику с миллиардом миров, чтобы все хвалебные псалмы показались убогими и местечковыми. Итак, когда мне заявляют, будто наука или какая-то ее область, например, теория эволюции, просто одна из религий ничем не лучше прочих, обычно я отрицаю это с негодованием, но я стал задаваться вопросом, не ошибочна ли подобная тактика? Быть может, правильнее было бы с благодарностью признать справедливость обвинения и потребовать для науки соответствующего количества часов на уроках религиозного воспитания. И чем больше я об этом думаю, тем больше осознаю, какой великолепный прецедент можно было бы создать. Поэтому я хочу немного поговорить о религиозном воспитании и о том, какое место могла бы занять в нем наука. Среди многообразных задач, что могут быть поставлены перед религиозным образованием, найдется, вероятно, и такая. Поощрять детей к размышлениям о глубоких вопросах бытия, побуждать их подняться над будничными заботами повседневности и задуматься о мире субспеция этернитатис. Наука может предложить такой взгляд на жизнь и Вселенную, которая, как я уже отметил, с точки зрения благоговейного поэтического вдохновения, далеко превосходит любое из противоречащих друг другу утверждений мировых религий и любую из их разочаровывающей недавних традиций. Например, какой ребенок на уроке религиозного воспитания не придет в восторг, если нам удастся донести до него хотя бы примерное представление о возрасте Вселенной? Давайте представим себе, что в момент смерти Христа новость об этом событии стала распространяться во все стороны от Земли с максимально возможной скоростью. И как же далеко дошли эти ужасные вести к нашему времени? Согласно специальной теории относительности, они ни при каких обстоятельствах не могли распространиться более чем на 1/50 размера нашей галактики, что составляет менее 1/1000 расстояния до ближайшей соседней галактики во Вселенной, насчитывающей сотни и сотни миллионов галактик. Если говорить о Вселенной в целом, то ей ничего не остается, кроме как быть равнодушной к Христу, к Его рождению, Его страданиям, Его смерти. Даже такая знаменательная новость, как возникновение жизни на Земле, успела бы разнестись только по небольшому скоплению галактик. А ведь по земным меркам это событие произошло так давно, что если вы представите время, прошедшее с тех пор в виде длины своих распростертых рук, то история всей человеческой культуры упадет пылинкой с кончика вашего пальца при одном прикосновении пилки для ногтей. Излишне говорить, что такая важная составляющая истории религии, как теория разумного замысла, не осталась бы обделена вниманием на моих уроках религиозного воспитания. Дети увидели бы завораживающие чудеса мира живых существ, рассмотрели бы как дарвинизм, так и его креационистские альтернативы и сделали бы выводы сами. Думаю, если предъявить детям доказательства, то им не составит труда прийти к правильным выводам. Кроме того, интересно было бы преподавать более одной теории сотворения мира. Так вышло, что в нашей культуре преобладает иудейский миф о творении, который сам основывается на соответствующем вавилонском мифе. Существует, разумеется, бесчисленное множество других, и, пожалуй, всем им следует уделить равное количество учебных часов. Правда, тогда почти не останется времени на изучение всего остального. Насколько я понимаю, в Индии есть люди, верящие, будто мир был создан в гигантской маслобойке, а некоторые нигерийские народности считают, что Бог сотворил мир из муравьиных экскрементов. Разве у этих историй не столько же прав на учебные часы, сколько у иудео-христианского мифа об Адаме и Еве? Вот и все насчет сотворения мира. Теперь перейдем к пророкам. Комета Галлея всенепременно вернется в 2061 году. Библейские и дельфийские пророчества и близко не претендуют на подобную точность. Что касается астрологов и толкователей Нострадамуса, то они опасаются связывать себя фактологическими предсказаниями и вместо этого прячут свое шарлатанство за дымовой завесой туманных формулировок. В прошлом считалось, что появление кометы предвещает бедствие. Астрология играет важную роль во многих религиозных традициях, например, в индуизме. Говорят, будто звезда привела трех волхвов к колыбели Иисуса. Мы могли бы предложить детям представить себе, каким мог быть физический маршрут этого предполагаемого звездного влияния на людские дела. Кстати говоря, в рождественские дни 1995 года на радио BBC шла возмутительная передача, в которой принимали участие астроном, епископ и журналист, отправленные с миссией пройти путем трех волхвов. Положим, присутствие там епископа и журналиста, оказавшегося к тому же религиозным писателем, еще можно понять. Однако участница-астроном была вроде бы уважаемым автором своей области, и тем не менее ввязалась в это. Всю дорогу она говорила, чего ждать от Сатурна с Юпитером, когда они восходящие по отношению к Урану или что-то еще в таком же духе. На самом деле в астрологию она не верит, но одна из проблем заключается в том, что к астрологии в нашей культуре принято проявлять терпимость, а то и смотреть на нее отчасти как на развлечение. Дело доходит до того, что даже ученые, не верящие астрологическим прогнозам, часто думают, будто это просто безобидная забава. Я же, напротив, отношусь к астрологии очень серьезно, считаю ее крайне вредной, поскольку она подрывает основы рационального мышления и был бы рад услышать о кампаниях, направленных против нее. Когда речь на уроке религиозного воспитания зайдет о морали, то наука, думается, мне мало что сможет тут сказать, поэтому вместо науки я предложил бы обсудить рационалистическую этику. Существуют ли, по мнению учащихся, абсолютные стандарты хорошего и плохого? Если да, то откуда они берутся? Можно ли сформулировать полезные, эффективные принципы, позволяющие отличить хорошее от плохого? Вроде «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой», или «наибольшее благо для наибольшего числа людей», чтобы под этим не подразумевалось. Какими бы ни были ваши личные этические убеждения, не бесполезно будет поинтересоваться у эволюциониста, откуда происходит нравственность, как человеческий мозг приобрел свою склонность к этике и морали, к ощущению того, что правильно, а что нет. Должны ли мы считать человеческую жизнь важнее любой другой? Следует ли воздвигать нерушимую стену вокруг вида Homo sapiens? Или же стоит обсудить, не существуют ли и другие виды, имеющие право на наше гуманистическое сочувствие? Надо ли, к примеру, разделять убеждения лобби, провозглашающего право на жизнь и оценивающего жизнь человеческого зародыша с развитием на уровне червя высшей жизни шимпанзе, способного думать и чувствовать? На каком основании мы выстраиваем забор вокруг Homo sapiens, даже вокруг кусочка эмбриональной ткани? Идея не слишком здравая, если задуматься с точки зрения эволюции. В какой момент нашего происхождения от общего с шимпанзе предка возникла вдруг эта ограда? Если же от этики перейти к последним временам, к эсхатологии, то из второго закона термодинамики нам известно, что вся сложность, вся жизнь, весь смех и вся печаль — все стремительно несется к общему выравниванию, чтобы в конце концов превратиться в холодное ничто. Все на свете, и мы, в том числе, это лишь временные, локальные завихрения на пути великого всемирного падения в бездну единообразия, и ничего тут не поделаешь. Мы знаем, что Вселенная расширяется и, вероятно, будет расширяться вечно, хотя и не исключено, что она может начать сжиматься. Известно нам также, что, какова бы ни была судьба Вселенной, Солнце поглотит Землю примерно через 60 миллионов веков. Само время началось в какой-то определенный момент, и, быть может, в какой-то момент закончится, а может и нет. Кое-где время, вероятно, уже встало. Такие места, где случились небольшие локальные перебои со временем, называются черными дырами. По-видимому, законы, по которым существует Вселенная, едины на всем ее протяжении. Почему? Могут ли они быть иными в этих странных местах? Если рассуждать чисто умозрительно, то время может начинаться заново, с новыми законами физики и новыми физическими постоянными. Высказывалось правдоподобное предположение, что вселенных на самом деле много, и каждая настолько плотно изолирована от остальных, что они для нее не существуют. По мнению физико-теоретика Ли Смолина, между вселенными может даже идти дарвиновский отбор. Итак, наука могла бы неплохо зарекомендовать себя на поприще религиозного образования. Но этого было бы недостаточно. Полагаю, что некоторые знакомства с Библией в версии короля Якова необходимы каждому, кто хочет понимать отсылки к ней, встречающиеся в английской литературе. Библии вместе с книгой общих молитв уделено 58 страниц в Оксфордском словаре цитат. Больше только у Шекспира. Я действительно думаю, что не иметь никакой библейской культуры – несчастье для детей, желающих читать английских классиков и понимать происхождение таких выражений, как «сквозь тусклое стекло», «всякая плоть, как трава», «непроворным достается успешный бег», «глаз вопиющего в пустыне», «пожнут бурю», «среди чужих хлебов», «в Газе», «на мельнице», «средь узников в цепях», «утешители Иова» и лептовдовицы. Теперь хочу вернуться к обвинению, будто наука — это просто вера. В своем крайнем варианте, с которым мне часто приходится сталкиваться, как ученому, как рационалисту, оно утверждает, что у ученых и у самих не меньше фанатизма и нетерпимости, чем у верующих. Иногда в этих претензиях бывает крупица истины, но в роли нетерпимых фанатиков мы, ученые, сущие дети. Мы довольствуемся тем, что спорим с несогласными, мы не убиваем их. Но мне хотелось бы отвергнуть даже и менее серьезное обвинение в чисто словесном фанатизме. Одно дело быть сильно, даже страстно убежденным в том, о чем ты много размышлял и доказательства чего изучил, и совсем, совсем другое — испытывать твердую уверенность в том, что пришло к тебе в виде внутреннего озарения или же пришло в виде озарения кому-то другому в стародавние времена, а затем было освящено традицией. Нет ничего общего между убеждениями, которые человек готов защищать при помощи фактов и логики, и верой, поддерживаемой всего-навсего традициями, властью или откровением. Наука основывается на рациональных убеждениях. Наука — не религия. Атеисты за Иисуса. Еще одна моя колонка для Free Inquiry. Декабрь 2004-го, январь 2005-го года. Подобное приготовлению изысканного блюда, агитацию в поддержку движения «Атеисты за Иисуса» надо осуществлять шаг за шагом, используя тщательно подобранные ингредиенты. Начнем с названия, которое может показаться оксюмороном. В обществе, где большинство теистов – христиане, по крайней мере номинально, слово «теист» и «христианин» употребляются практически как синонимы. Знаменитая работа Бертрана Рассела, написанная в защиту атеизма, озаглавлена «Почему я не христианин», а не «Почему я не теист», что было бы, вероятно, точнее. Все христиане – теисты. Это представляется само собой разумеющимся. В иудаизме дело обстоит иначе. Многие евреи гордо именуют себя атеистами, соблюдая при этом праздники, субботу и даже предписываемую религией диету. Вряд ли найдется кто-нибудь, кто назовет себя атеистом-христианином, хотя многие атеисты, в том числе и я, охотно распевают рождественские гимны. А некоторые, по крайней мере в Британии, притворяются верующими и ходят в церковь, чтобы при помощи такой хитрости устроить своих детей в христианские школы, поскольку думают, будто у учащихся религиозных школ результаты экзамена в целом лучше. Я подробно осветил эту ситуацию в 2004 году в передаче «Угрозы религиозных школ», показанной по 4 каналу британского телевидения. Данное поверье само себя подпитывает, ибо раздувает число желающих попасть в религиозные школы, и те, следовательно, получают возможность отбирать себе лучших учеников. Иисус, конечно же, был теистом, но это далеко не самое интересное из того, что можно о нем сказать. Он был им потому, что в его времена теистами были все. Атеизм не был вариантом даже для такого радикального мыслителя, как Иисус. В его случае наиболее интересен и примечателен не тот очевидный факт, что он верил в своего иудейского бога, а то, что он восстал против мстительной злобы Яхве. Иисус, по крайней мере согласно учению, которое ему приписывают, публично призывал к тому, чтобы быть добрыми, причем одним из первых. Для тех, кто вырос на подобных законам шариата, жестокостях Левита и Второзакония, кто был приучен бояться карающего, похожего на эталу бога Авраама и Исаака, обаятельный молодой проповедник, пропагандирующий великодушное всепрощение, мог показаться радикалом, чуть ли не ниспровергателем устоев. Неудивительно, что его пригвоздили к кресту. «Вы слышали, что сказано око за око и зуб за зуб? А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Вы слышали, что сказано «люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего». А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 38 по 46 стих. Второй ингредиент – еще один парадокс, на сей раз взятый из области моей специализации, то есть дарвинизма. Естественный отбор – процесс глубоко отвратительный. Сам Дарвин отмечал, какую книгу мог бы написать какой-нибудь служитель дьявола, а не искусной, беспорядочной, нечеткой, коварной и ужасающе жестокой работе природы. Дарвина здесь огорчают не только факты о природе, в частности, приводившийся им пример личинок ос их невмонит, которые имеют обыкновение поедать живых гусениц изнутри. Сама теория естественного отбора кажется специально рассчитанной на то, чтобы поощрять эгоизм в ущерб общественному благу, способствовать насилию и черствому безразличию к страданиям, а также благоприятствовать краткосрочной жадности за счет дальновидной предусмотрительности. Если бы у научных концепций были избирательные права, эволюция наверняка голосовала бы за республиканцев. Циники могут увидеть здесь многообещающий подход к перевоспитанию тех политиков-республиканцев, которые пытаются уничтожить преподавание эволюции в школах. Вероятно, мне стоило бы начать с Тодда Томпсона, члена Палаты представителей Оклахомы, представившего на рассмотрение законодательного органа штата проект, запрещавший мне выступать с лекцией в Оклахомском университете по той причине, что мои заявления относительно теории эволюции не отражают позицию большинства жителей штата, мягко говоря, оригинальный взгляд на предназначение университетов. Мой парадокс состоит в следующем чуждом дарвинизму факте, хорошо известном каждому из нас. Многие отдельно взятые личности числа наших знакомых отличаются добротой, щедростью, отзывчивостью, милосердием и обходительностью, относясь к той категории людей, о ком говорят. Она просто святая, или он настоящий добрый самаритянин. Все мы знаем людей, которым можно искренне сказать, если бы только каждый человек был таким, как ты, проблемы этого мира исчезли бы сами собой. Молоко сердечных чувств, Уильям Шекспир, Макбет, акт 1, сцена 5, перевод Бориса Пастернака, не более чем метафора, и пусть я покажусь наивным, но, глядя на некоторых из моих друзей обоего пола, я как будто пытаюсь сцедить некую субстанцию, делающую их столь добрыми и бескорыстными, столь явно не дарвиновскими. У дарвинистов найдутся объяснения для человеческой доброты. Общие выводы из хорошо обоснованных моделей родственного отбора и реципрокного альтруизма, а также навязшие в зубах аргументы теории эгоистичного гена, призваны разрешить вопрос, каким образом из своей корысти на генетическом уровне могут произрастать альтруизм и сотрудничество среди особей. Но я говорю о той разновидности сверхдоброты, которая хватает через край. Она осечка, даже извращение доброты в ее дарвинистском понимании. Пусть так, однако подобные извращения необходимо поощрять и распространять. Человеческая сверхдоброта потому представляет собой извращение дарвинизма, что в дикой природе она была бы устранена естественным отбором. Помимо прочего, хотя у меня и недостаточно места, чтобы подробно говорить о третьем ингредиенте моего блюда, она явное извращение тех версий теории рационального выбора, при помощи которых экономисты объясняют человеческое поведение стремлением к наибольшей личной выгоде. Давайте выразимся совсем уж прямо. С точки зрения теории рационального выбора, из позиции дарвинизма, человеческая сверхдоброта – сущая тупость. Но тупость такого сорта, который следует поощрять, в чем и состоит цель моей статьи. Как же это сделать? Каким образом взять меньшинство знакомых нам сверхдобрых людей и увеличить их число, возможно, вплоть до того, что они даже станут большинством населения? Можно ли спровоцировать распространение эпидемии сверхдоброты? Можно ли упаковать сверхдоброту в такую обертку, в которой она передавалась бы из поколения в поколение, превратившись в ширящуюся многовековую традицию? А известны ли нам какие-нибудь сопоставимые примеры, когда глупые идеи распространялись подобной эпидемии? Известны, Богом клянусь, религия. Религиозные верования иррациональны. Религиозные верования тупые и еще тупее, они супертупые. Религия побуждает людей, в остальном разумных, давать обеты безбрачия в монастырях или врезаться в нью-йоркские небоскребы. Из-за нее люди хлещут себя по спине, сжигают себя и своих дочерей, доносят на собственных бабушек, принимая их за ведьм. Ну или, в менее экстремальных случаях, просто каждую неделю стоят на коленях во время одуряюще скучных церемоний. Если людей можно инфицировать такой саморазрушительной глупостью, то заразить их добротой должно быть плевым делом. Религиозное верование всякого сомнения распространяется в форме эпидемии и, что даже очевиднее, передается из поколения в поколение, создавая устойчивые традиции, способствуя возникновению территорий, где иррациональность обладает местной спецификой. Мы можем не понимать, откуда у людей странное поведение, именуемое религиозным, но оно есть, и это неоспоримый факт. Существование религии доказывает, что люди охотно готовы верить в иррациональное и распространять свои верования, как вертикально, в виде традиций, так и горизонтально, при вспышках эпидемий миссионерства. Нельзя ли нашу восприимчивость, нашу столь ощутимую уязвимость к инфекциям абсурдности использовать для поистине благого дела? Людям бесспорно очень свойственно учиться у тех, кем они восхищаются, и брать с них пример. При благоприятных условиях эпидемиологические последствия могут быть впечатляющими. Прическа футболиста, стиль одежды певца, особенности выговора ведущего телевикторины – такие незначительные признаки порой разносятся среди чувствительной к ним возрастной категории, подобно вирусу. Рекламная индустрия профессионально специализируется на науке или это искусство запускать эпидемии мемов и поддерживать их распространение. Да и христианство распространялось при помощи аналогичных технологий. Сначала усилиями святого Павла, а затем священниками и миссионерами, чьей целью было систематически увеличивать количество новообращенных, что иногда приводило к экспоненциальному росту. Можем ли мы добиться того, чтобы численность сверхдобрых людей тоже увеличилась экспоненциально? Недавно в Эдинбурге у меня состоялась публичная беседа с Ричардом Холлоуэем, бывшим епископом этого прекрасного города. Епископ Холлоуэй явно перерос ту веру в сверхъестественное, которую большинство христиан все еще ассоциируется с их религией. Сам он называет себя постхристианином и христианином, идущим на поправку. У него сохранилось достаточно почтения перед поэзией религиозного мифа, чтобы продолжать ходить в церковь. И в ходе нашей эдинбургской дискуссии он высказал мысль, запавшую мне в душу. Воспользовавшись поэтическим мифом из мира математики и космологии, он назвал человечество сингулярностью эволюции. Он имел в виду в точности то же самое, о чем я говорю в настоящей заметке, хотя и выразил это по-другому. Он не использует слово «сингулярность» в том же значении, в каком его употребляет трансгуманист и футуролог Рэй Курцвейл, но предлагает иное образное переосмысление данного физического термина. Пришествие человеческой сверхдоброты — событие беспрецедентное для эволюционной истории, насчитывающей 4 миллиарда лет. Не исключено, что эволюция, пройдя точку сингулярности, Homo sapiens, уже никогда не будет прежней. Но давайте не будем заблуждаться, ведь епископ Холлоуэй иллюзий не строит. Такая сингулярность — сама продукт слепых эволюционных процессов, а не творение некоего разума, не возникавшего путем эволюции. Она появилась в результате естественного отбора, воздействовавшего на человеческий головной мозг, который под влиянием этой бессознательной силы так увеличился в объеме, что совершенно непредвиденно превысил полномочия и с точки зрения эгоистичного гена обезумел. Самое очевидное из антидарвиновских оплошностей — контрацепция, отъединяющая сексуальное наслаждение от его естественной функции распространения генов. К более тонким перегибам относятся интеллектуальные художественные устремления, разбазаривающие, если смотреть с позиции эгоистичного гена, время и энергию, предназначенные для выживания и размножения. Крупный мозг обзавелся прежде не встречавшимся в эволюционной истории умением подлинного предвидения, стал способен просчитывать долгосрочные последствия, выходящие за рамки мимолетной эгоистической выгоды. Наконец, по крайней мере, у некоторых он до такой степени распоясался, что впал в ту сверхдоброту, чье ни на что не похожее существование представляет собой главный парадокс излагаемой мною темы. Большой головной мозг может подчинить себе побудительные, целеполагающие механизмы, которым изначально благоприятствовал отбор, осуществлявшийся в парадигме эгоистичного гена, чтобы отвратить, извратить, развратить их от их дарвиновских задач и направить в другое русло. Я не инженер-миметик и имею очень слабое представление о том, как увеличить количество сверхдобрых людей и распространить их мемы в мемофонде. Лучшее, что я могу предложить, это слоган, надеюсь, запоминающийся, фраза «Атеисты за Иисуса» могла бы украсить футболку. Нет особенных причин поднимать на щит именно Иисуса, а не какой-нибудь другой достойный пример для подражания из числа сверхдобряков, скажем, Махатму Ганди, но только не отвратительно самодовольную и лицемерную мать Терезу. Боже, нет! Основания для столь негативного суждения можно найти в книге Кристофера Хитченса «Миссионерская поза». Полагаю, Иисус достоин того, чтобы мы отделили его поистине оригинальную радикальную этику от сверхъестественной чепухи, в которую он, будучи человеком своего времени, не мог не верить. И как знать, не окажется ли такой парадоксальный лозунг, как «Атеисты за Иисуса» именно тем воздействием, которое даст необходимый импульс распространению мема сверхдоброты в постхристианском обществе. Если мы правильно разыграем свои карты, не удастся ли нам вывести человечество из низин его дарвиновского происхождения к расположенным за точкой сингулярности, просветленным нагорьем, где будет больше доброты и сострадания? Думаю, воскресший Иисус надел бы эту футболку. Стало уже общим местом говорить, что, вернись он сегодня, его повергло бы в ужас то, что делают христиане его именем, от бескрайней и показушной роскоши католической церкви до правых религиозных фундаменталистов с провозглашаемой ими доктриной, откровенно противоречащей Иисусу «Бог хочет, чтобы ты был богат». Менее очевидно, но все же правдоподобно и то, что в свете современных научных знаний он увидел бы ошибочность невежественной тяги к сверхъестественному. Правда, конечно, скромность заставила бы его вывернуть футболку наизнанку, чтобы надпись выглядела как «Иисус за атеистов». Послесловие. Мое эссе написано так, будто Иисус был реальным человеком, существовавшим в действительности. Есть немногочисленные историки, придерживающиеся той точки зрения, что его не было. Многое говорит в их пользу. Евангелия были написаны спустя десятилетия после предполагаемой смерти Иисуса его неизвестными последователями, лично с ним не встречавшимися, но движимыми насущной религиозной повесткой. Более того, их понятие о том, что такое исторический факт, так сильно отличалось от нашего, что они без зазрения совести несли отсебятину, лишь бы обеспечить исполнение пророчеств Ветхого Завета. История Матфея про непорочное зачатие была придумана, чтобы сбылось предсказание, якобы сделанное Исаией, а на самом деле проистекавшее из неправильного перевода древнееврейского слова, которое означало «молодая женщина», греческим словом, означавшим «девственница». Самые древние книги Нового Завета — это некоторые из посланий апостолов, где практически ничего не говорится о жизни Иисуса, а есть только масса выдумок о его богословской значимости. Упоминания о нем в каких-либо иных документах, помимо Библии, подозрительно мало. Для задач, которые я ставил в своем эссе, совершенно неважно, существовал он или нет. Если бы он был вымышленным или мифологическим персонажем, значит, я бы хотел, чтобы мы подражали примеру данного вымышленного персонажа. Почести должны воздаваться либо человеку, именовавшемуся Иисусом, либо писателю, его придумавшему. Сути сказанного мною это не меняет. Но в качестве отдельного вопроса любопытно было бы поинтересоваться, существовал ли он на самом деле. Иисус, латинизированная форма имени Йехошуа, Йешуа, Йешу или Джошуа, которое было в те времена распространенным. Также тогда было немало бродячих проповедников, и эти два множества, вероятно, пересекались. Если смотреть под таким углом, то Иисусов запросто могло быть несколько. Некоторые из них могли подвергнуться распятию, тоже вещь в римскую эпоху нередкая. Но ходил ли кто-либо из них по воде, превращал ли воду в вино, родился ли от девственницы, воскресал ли сам и воскресил ли кого-нибудь, сотворил ли еще какие-нибудь чудеса, нарушающие законы физики? Нет. Сказал ли кто-то из них нечто столь же удачное, как Нагорная проповедь? Либо да, либо же некто другой сочинил ее и вложил в уста вымышленного героя. А остальное мне в данном случае не важно. Сверхдоброта достойна распространения. А религия может показать нам способ, как ее распространять.